Глава вторая. Образ короля. Весна-лето 1537 года. Ганс не любит пованаться. Не дело, чтобы король был лиловый с одного ракурса, синий с другого и зеленый с третьего, чтобы он влажно мерцал и переливался, будто нарочно ускользая от художника. «Держитесь пунцового цвета, сэр. Это мой горячий, верно подданнический совет». Король еще не решил, какой именно хочет портрет. Может заказать что угодно, от картины во всю стену до миниатюры, которая поместится на ладони. Однако на пунцовый согласился. Каждый рубин — крохотный огонь. В кухне дома архивов лорд-хранитель малой королевской печати держит в руке белую миску с лужицей зеленого масла, в которую окунает куски хлеба и раздает мальчишкам попробовать. Мэтью, подбегая за своей порцией, оглушительно чихает. «Чума, небось!» — замечает Терстон. «Рановато для чумы». «Тогда я виню рацион. Англичане не созданы есть рыбу, от нее мозги просаливаются. Немец может питаться овощами и тем, что у них зовется краут. Француз жрет коренья и листья, так что, когда голодает, может обойтись травой. А вот англичане выросли на мясе и беконе». «И зачем англичанам Великий пост?» — девица Мэтью. «Папу мы прогнали, вроде бы можно теперь каждый день есть требуху». «В этом году поститься будет легче», — говорит он. «Король разрешил яйца и сыр». «Все только желтое и белое», — замечает Терстон. Императоры и французы сражаются на суше и на море. Из-за войны рыбы стало мало. Лишь поэтому король и ввел послабление. Кранмер жалуется, что при дворе даже незначительные церковные праздники отмечают с прежними суеверными церемониями. Как убедить простых людей работать в праздники, а не пить эль под забором, пахать и сеять, а не играть в кегли? «Сговорчивых мясников хватает», — говорит Терстон. «Можно купить мясо даже в Страстную Пятницу, если есть деньги и немного ума». Он поднимает ладони. «Если бы я знал имена сговорчивых мясников, то мне бы пришлось закрыть их лавочки». «Наш хозяин, второй после Бога», — с набитым ртом говорит Мэтью. «Первый король, Божий наместник, затем наш хозяин, наместник короля», — облизывает пальцы. «Сэр! Говорят, французы сделали вам роскошный подарок. В смысле, не льва подарили или боевого скакуна, а деньги?» Он благоговейно дожевывает последний кусочек хлеба. Перец, пряные травы. Масло прислал Шапии. «Король не против того, чтобы мы себя обеспечивали. Так повелось. Мы запугиваем французов, они платят нам деньги. Король и сам получает от них пенсион, еще со времен старого короля Эдуарда. Впрочем, платят они неаккуратно». Лоб Мэтью разглаживается. «О, ну тогда хорошо. Будь это клевета, нам бы пришлось их отлупить». Мэтью ударяет себя кулаком по ладони и, шмыгнув носом, уходит. «У меня нет сил кого-нибудь побить», — говорит Терстон. «От яиц силы не прибавится. Мне нужны говяжьи ребрышки. Я бы Христа убил за то, чтобы подержать во рту кусочек ветчины. Думаю, в этом и был Евин грех. Не за яблоко она приступила заповедь, а за жирный ломоть бекона». «Прекрати», — говорит он, — «не то я сейчас заплачу». И все-таки невольно задумываешься, кто это придумал. Стремительный пробег от Христова дня рождения через мокрый снег до Сретенья, потом недели покаяния, тоскливые голодные дни до Пасхи. В середине марта Деревья оденутся листвой и защебечут птицы, но красотой сыт не будешь, — Терстон говорит. Его святому величеству все нипочем, он обжирается сахаром, хлещет мальвазию и заедает медом. В мгновение ока, быстрее, чем можно прочесть Аве Мария, он оказывается в другом месте. В аббатстве Лонд по кардинальскому делу. День одуряюще жаркий. Молодой человек хохочет с монахами в саду. Аббатство, где он ел мед, приправленный тимьяном, стоит в сердце Англии, далеко от опасных соленых вод. Оно утопает в лесах и полях. Летом и зимой воздух напоен благоуханием. Он приезжал по делам кардинала и, разумеется, садился проверять счета. Однако на здешнюю благодать невозможно было смотреть сквозь колонки и строки приходно-расходных книг. Сейчас он думает: когда монахи отдадут Лонд в казну, я заберу его себе. Построю дом, буду жить там в старости, вдали от двора и совета. Пора мне сделать что-нибудь и для себя. Надо бы снова поехать в Чартерхаус, лондонский картезианский монастырь, еще разок поспорить с монахами. Они молчальники, непривычные к речам, но красноречивые в своем неприятии того, что называют посягательством короля на свою духовную жизнь. «Генрих всего лишь человек», — говорят они, а он отвечает. «А кто такой епископ римский, если не человек, да к тому же дурной?» Он умолял короля не закрывать Чартерхаус. Там нет злоупотреблений и непотребств. Монахи не едят мяса даже и раз в году, но питаются плодами и травами, которые выращивают сами. «Я мало-помалу перетяну их на нашу сторону», — убеждал он. Однако ничего не получается. Когда он думает о слепоте этих рьяных монахов, ему хочется плакать. Когда он думает о Форнезе, нынешнем папе, кардинал Мандюк, называли его римляне, ему хочется пересечь море и схватить того за горло. На третьей неделе февраля двор присутствует на крестинах дочери Эдварда Сеймура. Это его первый ребенок от нынешней жены. В честь украшения семьи ее назовут Джейн. Королева приглашена крестной. По обычаю король не может участвовать в торжестве, и вид у него потерянный. «Верните мне мой алмаз в целости и сохранности, милорд!» Удивительный обычай, запрещающий королю веселиться вместе со всеми. По какому закону на коронации королевы государь должен находиться в молельне, высоко-высоко над толпой? Подданные кричат «Слава Всевышнему!» Монарх наблюдает за ними в щелочку. Генрих звонко чмокает королеву, и та спускается по ступеням пристани. Бледная кукла, закутанная в соболя. Вторая восприемница — леди Мария. Восприемник — хранитель королевской печати. Под навесом королевиной барки он светски беседует с дамами, оставляя без внимания попытки Одли устроить импровизированное заседание совета. С лорд-канцлером можно поговорить и в другое время. Они не успевают устроиться в барке, как уже надо высаживаться на пристани у Честер-Плейс. Лондонцев заранее не извещали, и все равно собралась толпа. Леди Марию приветствуют криками. На Джейн смотрят равнодушно, выкриков в ее адрес, одобрительных или осуждающих, не слышно. Народ знает, что она не Анна Болейн, однако она и не покойница, которую они по-прежнему называют королевой Екатериной. Впрочем, он раздал деньги женщинам в толпе, и когда те кричат «Боже, благослови королеву Джейн!», остальные подхватывают. «Люди будут орать что угодно», — думает он, — «лишь бы кто-нибудь первый начал. Наверняка так было и в Линкольншире. какой-нибудь олух выкрикивает «Идите за крестами!» И вот уже все графство охвачено беспорядками. В толпе его узнают. Кричат «Холодно, Том!» Он солидный, крестный, укутанный в черную овчину и рысий мех. Не сказать, что лондонцы его любят, однако они знают, что он много сделал для обороны города и поклялся на свои деньги купить оружие для их защиты. Уж, конечно, в их глазах он лучше йоркширского грабителя. Одинокий голос в толпе выкрикивает «Кромвель! Король Лондона!» У него обрывается сердце, голова идет кругом. «Друг, если любишь меня, спой что-нибудь другое». Музыканты с трубами встретили их у пристани и провожают до дверей. Гирлянды роз выводят галереи. Гость разглядывает написанных на стенах предков Сеймура. Новорожденную тоже со временем сюда поместят, может быть, у ног родителей, где ее красное сморщенное личико будет словно цветок на лесной траве. Всю недолгую поездку на барке Мария молчала. Ее лицо под тяжелым гейблом выглядит осунувшимся. В доме она снимает плащ, и он видит сделанное Гансом украшение у нее на поясе. Для перстня оно оказалось слишком тяжелым. У купели, когда они стоят бок о бок, она трогает украшение. «Как видите, я ношу ваши стихи во славу послушания. Хотя подарок вручил мне отец, я знаю, от кого это на самом деле». Он склоняет голову. «Мадам». «И спасибо вам за подарок на день святого Валентина. Вы чрезмерно ко мне добры». «Вы сегодня прекрасно выглядите», — врет он. «Полагаю, пунцовый цвет ваш любимый?» Она шепчет. «Не умаляйте значение того, что вы для меня сделали». «Умолишь тут», — думает он, — «ведь это чуть не стоило мне жизни». «Вы спасли меня, милорд, когда я утопала в безумии, когда почти уже погибла безвозвратно». Она старательно произносит заготовленную благодарность, однако глаза бегают, смотрят куда угодно, только не на него. Честер Плейс — древнее епископское владение, и Сеймур сейчас увяз в тяжбе из-за прав аренды. Будет жалко, если Эдварду придется отдать дом после того, как он расписал стены портретами предков и за свои деньги поставил в часовне новые витражи. Зимний свет сочится через оперение сеймуровского феникса. Тлеющий под перьями огонь, такой алый, что хочется погреть руки в его сиянии. Стеклянные ангелы воркуют и порхают, в руках у них тамбурины и гобои, бичи и терновые венцы. Некоторые держат гвозди и молоток, прибить Бога к кресту. Грядет Пасха, и муж скорбей должен истечь кровью. Маленькая мистрис Джейн орет в купели, как резанная. Дамы говорят, это знак, что дьявол изгнан. «Женщины чего только не удумают», — с нежностью произносит Эдвард Сеймур. Его жена принимает гостей в постели. Те целуют ее, вручают подарки, дают деньги няньке и повитухе за то, что Нэн разрешилась благополучно. Затем угощаются вафлями и вином. Все разговоры о наследниках и новорожденных. У сэра Ричарда Рича приращение. После множества дочерей, наконец-то, сын. В год, когда все мальчики Генрихи, Рич проявил независимость, назвав младенца Робертом. И говорит о нем взахлеб. Малыш де крепкий и, скорее всего, будет жить. То, насколько благодушно настроен Рич, касается всех. Из-за предательства некоторых северных аббатов их монастыри будут закрыты, и распределять изъятое предстоит сэру Ричарду. Тем временем из Кале сообщают, что леди Лайл беременна и родит в конце весны, начале лета. Лайлы так долго были бездетными, что это воспринимается как чудо. Лайл, конечно, старик, но у Хонор семеро детей от первого мужа, хотя, когда она вышла за того замуж, ему было уже 50. Сеймуры известию не радуются, у них с Лайлами давние судебные тяжбы. Однако благородные дамы пишут Хонор нежные письма о том, как будут счастливы рождению маленького Плантагенета. Пусть Артур Лайл и бастард, в его жилах течет кровь старого короля Эдуарда. Среди гостей мелькает порученец лорда Лайла. «Шпионите, Хуси?» «Я привез крестинный подарок, сэр, от милорда и миледи из-за моря». Он немного сочувствует жену Хуси. Леди Лайл гоняет его со списком покупок и ни за что не хочет платить, так что бедолага вечно выпрашивает товары в долг. Он вспоминает молодость, когда маркиза Дорсетская посылала его за восточным жемчугом, а денег давала, как на устриц. Появляется лорд-канцлер. «А, Хуси! Говорят, в Кале теперь веселье дни напролет, а Лайл отплясывает, будто и не знал никогда, что такое подагра». Хуси кланяется. «Я объясняю милорду-хранителю печати, сэр. Я должен узнать, что было для родов у леди Бошен, и добыть для миледи все то же самое». «А, ясно», — говорит Одли. «Она хочет не меньше шпалер, золотой посуды и прочего». «Миледи думает, не вернуться ли ей сюда, когда подойдет срок, дабы ребенок родился на английской земле», — говорит Хуси. Он, лорд Кромвель, возводит очи горе. «Кале — английская земля, и супруга наместника должна бы это понимать». Хуси поворачивается к нему. «Но если ей предстоит разрешиться там, она хотела бы получить серебряную купель из Кентербери. Не могли бы вы дать такое распоряжение, милорд?» «Я отправлю архиепископа лично отвезти купель, если только Лайл немного пошевелится. Мне доносят, что два священника проповедуют на улице измену, а губернатор смотрит в другую сторону и бездействует. Скажите ему, пусть выловит их, погрузит на корабль и пришлет мне в Тауэр». Он думает, если приедет Кранмер с купелью или без, Хонор запрет перед ним дверь, окропит порог святой водой и бросит в глаза архиепископу освященную соль. «Я слышал, у леди Бошен есть горностаевый чепец», — говорит Хуси. «И если я раздобуду рисунок вышивки на ее ночной сорочке, миледи будет мне признательна». «Очевидно, в этом году мы ничего в Кале не добьемся». Артур Лайл во всем подчиняется жене, и уж тем более теперь, когда она брюхата. Он говорит: «Хуси, серьезно говорю, передайте своему господину, либо он отловит мне этих священников, либо сам приедет за них отвечать. Мое терпение не безгранично. Быть может, ваша госпожа подстрекает его не исполнять свои обязанности, но передайте, что я за ним слежу. Будет держать меня за дурака, выдерну из кресла на виселицу». Хуси закусывает губу. «Я передам». «Королева!» предостерегает Одли, отступает на шаг, прижимая шапку к груди, будто Джейн, сорвавшаяся с узды лошадь. «Мадам, мы говорили о леди Лайл, о ее великой надежде родить наследника». «Чудесно, не правда ли?» — равнодушно произносит Джейн. «Бог даст, и вы во благовремени станете счастливой матерью. Ваша невестка подала замечательный пример». «Правда?» — удивляется Джейн. «Едва ли я стану счастливой матерью, если рожу девочку. Думаю, меня отошлют в Вулфхолл в корзинке, словно курицу, не проданную в базарный день. А вы как думаете, лорд Одли?» Она отворачивается. У Одли отвисает челюсть. Он оглядывается. «Миледи Рочфорд, уделите мне минуточку». Голос нарочито спокойный. Неужели он неправильно понял Джейн? Женщина, носящая под сердцем дитя, обычно не соглашается стать крестной чужого ребенка, слишком опасается за свое будущее. Он отводит леди Рочфорд в сторонку. «Да, обычное женское у нее не началось», — шепчет Джейн Рочфорд. Как и Мария, она избегает смотреть ему в лицо, следит взглядом за гостями. «Груди набухли. Говорит, не станет, пока не будет уверена. Будем надеяться, она выносит». Он смотрит на королеву. «Предупредите меня, когда она соберется сказать Генриху». «Да», — говорит Джейн Рочфорд, — «чтобы вы точно оказались рядом. Он будет в настроении отделять всех милостями. Может пожаловать вам, чего вам не хватает. Хотя такого не особо много. Правда же, милорд-хранитель печати?» За 5 минут слух разлетается по дому. Эдвард Сеймур берет сестру под локоток. «Как я понимаю, ты можешь надеяться, ваше высочество». «Все мы можем надеяться», — вкрадчиво отвечает Джейн. «У Эдварда такое лицо, будто сейчас он влепит ей плеуху. Шутки вздумала шутить в такую минуту». «Мы достаточно долго ждали, сестра». «Ох, Эдвард», — вздыхает она, — «ты так жаждешь повышения». «Когда ты сможешь сказать?» Он, Кромвель, вмешивается. «Ваше высочество, зачем откладывать?» «Потому что...» Королева задумывается, отчего так поступает. «Потому что, как только у короля появится надежда на сына, какая у него останется причина молиться?» Они с Эдвардом переглядываются. Джейн права. Всякий раз, как какая-нибудь королева беременела, король был твердо убежден, что она ждет мальчика. Если у него будет наследник в утробе, если он вновь сможет сказать «я угоден Богу», что остановит короля от следования любому своему капризу? Он может выпустить всех узников из Таура или отправиться на войну. Из Европы сообщают, что Франциск сам руководит сражениями, продумывает осаду, выдвигает орудия. Генрих, говоря об этом, сопит и краснеет. Нога у него болит, и Терстон прав. Чем королю хуже, тем больше он ест сладкого. Он кладет руку Эдварду на плечо. «Послушайте свою сестру, не говорите пока ничего». На досуге он продумывал пирог, который презентуют королю на Пасху. Огромный, марципановый, украшенный золочеными шарами. Может, стоит отложить это до тех пор, как новость перестанет быть тайной? Глаза у Джейн словно глубокие озера в безветренный день. Ранними зимними сумерками он снова в доме архивов. Пишет письма во Фландрию. Говорят, Поль растратил все свои деньги, и папа отказывается ему помогать. Но Реджинальд все равно пыжится и в качестве папского легата убеждает европейских монархов напасть на Англию. Лорд Дарси, да и без сомнения другие северные бунтовщики, ему писали. Даже не читая их писем, мы знаем, что мятежники считают Поля своим королем в изгнании. Теперь ему через тайные каналы сообщили, что Поль хочет с ним побеседовать. Реджинальд предлагает ему отправиться в Кале, затем встретиться на землях императора. Обоим выдадут охранные грамоты. Он, лорд Кромвель, счел за лучшее вытащить все на свет, а в итоге... На совете вышел из себя и стал кричать, что если окажется в одном помещении с предателем Полем, то лишь один из них выйдет оттуда живым. Король наблюдал за ним, склонив голову набок, как будто не веря в искренность его бурного гнева. Чтобы подкрепить свои слова, лорд-хранитель печати погрозил кулаком в сторону Дувра. Ричард Рич ошалело раскрыл рот, а лорд-канцлер от неожиданности выронил перочинный нож. Он посыпает бумагу песком. Надежда на рождение наследника, думает он, станет для Поля ударом в сердце. Впрочем, если Джейн в счастливом ожидании, это меняет наши планы. Король захочет быть подле нее все лето. На север не поедет. Коронации в Йорке не будет. Заходит Кристоф, говорит. Мэтью чихает. Если он заболел, вы не сможете являться ко двору. Король и в обычное время боится заразы. А теперь, конечно, надо быть сто крат осторожнее. Кристоф говорит. «Зовите меня, явился ужинать!» Он думает. «Мария смотрела на меня так, будто не знает, кто я такой». «На ужин. Щука с розмарином и жареным луком». «Зовите меня», — говорит. «Я слышал, Рейв закончил дела в Шотландии и отправляется во Францию». «Я попытаюсь прежде заполучить его сюда. Хелен говорит, что стосковалась. Ей осенью рожать». «Наверное, она уже знает по признакам», — говорит «Зовите меня». «Судя по всему, Рейв шотландцам полюбился?» «Кому бы Рейв не полюбился? Теперь он едет во Францию с посланием королю Якову. Яков что-то не спешит оттуда домой». «В Париже Рейфу не избежать встречи с епископом Гардинером. Тот просит, чтобы его отозвали». Он тычет вилкой в рыбу. «Да простит меня Бог, но хотелось бы знать, зачем он сотворил щуку?» Мастер Ризли вытаскивает из рыбы косточку. «Полагаю, возвращению епископа вы бы обрадовались примерно как цикути в салате». Он вздыхает. «Эх, когда еще будет салат? Из Франции сообщают, что вишни созреют не раньше июля». Кристоф приносит миндаль и сушеные фрукты. «Я вижу, леди Мария постоянно обращается к вам за деньгами и услугами. Леди Рочфорд утверждает», — Ризли улыбается, — «что Мария избегает смотреть вам в лицо от большой к вам любви. Вы ослепляете ее, девичьи очи». «Мы должны быть признательны, леди Рочфорд», — говорит он. «Без нее король с королевой могли бы не пожениться. Королевой по-прежнему была бы Анна Болейн». «А наш наследник так и не был бы зачат. По всему Ризли, несмотря на свой чуткий слух, еще не слышал главной сегодняшней новости, поскольку хочет говорить только про Кале». «Лайл беспечен. Вы правильно предостерегаете его, сэр. Он не только папистов привечает, но и сектантов, как говорят, сакраментариев». «Я слышал это от Шапии». Он задумчиво жует инжир. «Я бы лучше лег в постель со Скорпионом, чем с Хонор Лайл». «Я тоже», — поддакивает Кристоф, внося сыр. «Я бы ее башмаком раздавил. Опять будете всю ночь писать свою книгу про короля?» «Зовите меня» смотрит на него с любопытством, однако вопроса не задает. Когда северные лорды принесли извинения за свои прошлогодние бесчинства, король отпустил их по домам. Каждый увозил на одежде эмблему святого Георгия. Король постановил, что всякий, кому есть к чему приколоть алый крест, должен носить его в знак верности государю. А если не крест, то хотя бы алую ленту или алую нить. Ибо, хотя мятеж подавлен и оружие изъято, в войне слов перемирие не заключено. Юг называет север изменническим, север клеймит юг еретическим. Север говорит: «Вы угнетали нас тысячу лет. Мы для вас лишь защита от шотландцев, стена трупов, которая их замедлит, чтобы вы успели спрятать под замок жен, дочерей и золото». Южане говорят: «Вы когда-нибудь бывали в Дувре? Смотрели с обрыва на огоньки французского побережья и думали, насколько узок пролив? Как многим мы рискуем, и как много мы платим, чтобы уберечь вас от работорговцев и пиратов, совершавших набеги на наши берега, сколько они существуют. Он говорит королю, северяне не чтут королевские законы. Они хотят чинить убийства без помех. Если Норфолк не сумеет их подавить, они впадут в прежнюю дикость, при которой глаз, рука и сама жизнь оценивались выкупом за кровь. Во времена наших пращуров жизнь дворянина стоила в 6 раз больше, чем жизнь землепашца. Богатый мог убивать сколько хочет, пока у него есть деньги платить виру, а бедному и одно убийство за всю жизнь было не по карману. Мы отвергаем это варварское право. Мы говорим, что убийца не может остаться безнаказанным из-за того, что судья его родич, ровно так же, как богатый грешник не может искупить свои грехи, построив монастырь. Перед Богом и законом все равны. «Нужно поколение, — говорит он, — чтобы замерить головы и сердца. В каждом графстве англичане привержены тому, чему учили их няньки. Они не хотят слишком напряженно думать, не хотят менять ту картину мира, что у них в голове. Они не примут перемены, если те не облегчают им повседневную жизнь». Однако грядут новые времена. Дети Грегори, и, поспешно добавляет он, те дети, что родятся у вашего величества, вырастут в стране, свободной от старого римского обманщика. Они не будут верить в кости и зубы мертвых, в святую воду, пепел и воск. А когда они смогут сами читать Библию, Бог станет для них близким и родным. Они будут говорить на его языке, а он — на их. Они увидят, что назначение государя — не сидеть в шлеме с плюмажем на коне, а, как всегда говорит ваше величество, телом и душой печься о своих подданных. Писание учит покоряться земным властям, так что мы будем неколебимо преданы государю. Мы не станем отвергать часть его политики, мы примем его целиком, будем считать, что он — помазанник Божий, и Господь за ним присматривает. А до этих благословенных дней, — говорит он, — будем сохранять мир. Мир дешевле войны. Все согласны, что севером нужно управлять лучше, но кого туда назначить? Томас Кромвель считает, что нам нужны толковые люди, а герцог Норфолк, что родовитые. Когда вспыхивает новый мятеж, во главе восставших оказывается человек, который должен лорду, хранителю печати, много денег. Зовут его Фрэнсис Бигот. Бывший паж Вулси, выпускник Оксфорда, до последнего времени ратовавший за Писание, приятельствовал с нашим архиепископом Хью Латимером, Робертом Барнсом, был в наилучших отношениях с милордом Кромвелем. Что это значит? Что это может значить, если такой человек разъезжает на коне, произносит дикие речи, размахивает мечом, клянется отбить гуль, намерен захватить Беверли и порт Скарборо? Он устал от вопросов, что это значит и как могло случиться. Вы поссорились? Как будто это он виноват, что Бигоду пришла в голову кровавая блажь. Он может лишь отвечать. Бигод в последнее время задавал мне странные вопросы. Спросил, как король может отвечать за наши души. Как будто здесь на земле есть на это другие кандидаты получше. Спросил, может ли он, Бигот, проповедовать с кафедры, как священник. Когда я ответил «нет», он спросил, можно ли ему принять сан. Хотя он женат? Наверное, Бигот повредился в уме, однако его безумие погубит других, отправит их сражаться в то время года, когда лишь новичок затевает военную кампанию. А Бигот не настолько умопомешанный, чтобы не отвечать за свои поступки. Король помиловал бунтовщиков один и только один раз. Дальше суд без всякого снисхождения. К нему приходит Ганс. Он решил, что хочет фреску. Это труднее. Ганс трет бороду, хочет выговорить себе условия. Жить и столоваться в Уайт-Холле за королевский счет все время работы над портретом. Просит жалование 30 фунтов в год. Тогда он откажется от всех других заказов и будет зваться живописцем английского короля. 30. Он хмурится. Однако, как-никак, Гансу надо кормить любовницу и двух детей, не говоря уже о семье за морем. Ганс говорит. Есть место на стене в личных покоях. Я измерил. Там 32 фута. В личных покоях? Он хочет, чтобы портрет был там? Едва ли я самовольно решил бы его там разместить. Я думал, он захочет портрет в зале для приемов, чтобы повергать в священный трепет весь мир. Нет, он хочет повергать в священный трепет вас и своих джентльменов, и, наверное, тех бедных иноземцев, которых приглашает в личные покои. Разумеется, личные покои вовсе не такие личные, как может показаться из названия. Король не рассчитывает оставаться там один. Чтобы уединиться с одним-двумя приближенными, у Генриха есть в каждом доме укромные уголки. Боковая комнатка, где он настраивает лютню, тайная библиотека, куда ведет винтовая лесенка. Меня не огорчит, что мало кто увидит портрет, лишь бы это были кто надо. Я собираюсь поместить его голову примерно сюда. Ганс поднимает руку чуть выше собственной головы. Не будет беды, если я добавлю ему дюйм-другой. В высоту, говорит он, не в ширину. Или вы имели в виду другое? Ганс хмыкает. Я напишу его в распахнутой мантии, чтобы мир видел это диво. Щедро подложенный гульфик. Какого он будет размера? Портрет, я хочу сказать. Ганс разводит руки, затем поворачивается, показывая в пространстве. Он спрашивает, не могу ли я написать еще и его отца. Ну, о той же картине? Это осуществимо. И мать, почему бы нет, череду королей и королев, уходящую в туманную даль, и нерожденное дитя, словно тень птицы на траве. Мне нужно будет делать с него наброски, подробные. Они займут много времени. После я займусь фигурой. Для этого он мне не нужен, только его наряд. Когда вы писали меня, то не делали мне такой поблажки. Но вы мне не удались, — отрезает Ганс. Вас следовало писать другому художнику, покойному. Ибо, видит Бог, лицо у вас было, как у покойника. Знаете такого Антонелло из Мессины? Он бы вытянул из вас хоть какое-нибудь выражение. Он видел работы Антонелло. На портретах венецианских вельмож тот запечатлевал скептически поднятую бровь или недобрую усмешку. Однако венецианцам его работы не нравились. Он слишком много про них знал. «Кстати, — спрашивает Ганс, — как ваша дочь?» «Уехала на родину». Ему не хочется говорить больше. «Ей не понравилась Англия или вы?» Он думает. Ганс наверняка знал про Женнеке долгие годы. Это объясняет некоторые странные намеки, косые взгляды из-под тишка. «Ганс, — говорит он, — не задавайте вопросов, если не знаете, что делать с ответами». Март 1537 года. День за днем в Тауре и в Доме архивов лорд-хранитель Малой Королевской Печати распутывает события прошлого года. Сидя перед свидетелями, перед допрошателями, вместе с писарями и мастером Ризли, он имя за именем обнажает механизм мятежа. «Так вы говорили, вас втянули насильно? Вы присягнули против воли? Пожалуйста, назовите мятежников, которые к вам обратились, и скажите, когда это произошло. Вам угрожали? Вы говорите, ваших лошадей свели, ваш дом подожгли, вашу жену оскорбили. У вас есть свидетели? Вы утверждаете, что бунтовщики спалили ваше имущество, в том числе движимое, общей стоимостью... У вас нет описи? Какие меры вы приняли в связи с угрозами? Послали за помощью друзьям? А они вам не помогли? Почему? Чем вы их против себя настроили?» «Мастер Ризли в соболях, который прислал ему в подарок наш человек в Брюсселе. Кристоф затапливает камин. Он, лорд-хранитель печати, теперь держит в Тауре собственный запас вина. У него есть отдельная комната, где запирают на ночь протоколы допросов, чтобы в них ничего не вписали между строк. Приходят и уходят помощники, люди из палаты приращений, его родственник Джон Апрайс, священник по имени Эдмунд Боннер, суетливый коротышка, сплетник и дамский угодник, но все же очень полезный человек. Епископы по-прежнему готовят новое исповедание веры и каждый вечер шлют ему тяжелые кипы документов. От жалких узников Таура он ежевечерне возвращается домой к числу таинств. Расследование идет всю весну. На каждый ответ у него 6 новых вопросов. Он не прочь прибегнуть к пытке, если ничто другое не помогает, хотя угрозы действуют лучше, и он считает, что потерпел неудачу, если вынужден требовать цепи и каленое железо. У Ризли нет его терпения, но Ризли молод и желает хотя бы иногда видеться с женой. Трогает его за плечо. «Сэр, час поздний, а перед нами строптивый мятежник, такая слабая боль его не проймет. Думаю, он выдержит пытку посильнее». Однако он думает: «Нет, никто из нас ничего выдержать не может. Поскреби нас, найдешь все того же орущего младенца». Он говорит: «Старайтесь слушать. Только так можно что-нибудь узнать». «А если он молчит?» «Тогда вслушивайтесь в его молчание. Думайте, что можете ему предложить, чтобы он заговорил, а не что можете отнять. Возможно, он знает, что умрет, однако казнь казни рознь. На что человек согласится, чтобы избежать холощения? Вы можете предложить ему быструю смерть от топора, лужу крови вместо долгого ужаса, когда осужденного вешают не до смерти, а затем потрошат заживо? Все дело в предвкушении», — объясняет он Ризли. «Дайте ему ради чего жить или предложите непостыдную смерть. Скажите, что независимо от того, ответит ли он на наши вопросы, король заплатит его долги и позаботится о сиротах. От такой доброты арестант может разрыдаться, и это сломит его волю. Ни в какой другой стране такое невозможно. Во владениях Франциска и Карла не бывает перемирий, торга, допросов, которые тянутся от Рождественского поста до Троицы. Знатных людей возьмут под стражу и после пыток казнят. Простых перебьют и оставят лежать под открытым небом». Он говорит: «Если нельзя избежать суровых мер, надо смягчать правосудие милосердием. Тем, кто сохранил верность королю, возместить разграбленное имущество, честно послуживших наградить, смутьянов наказать быстро и публично. На севере Норфолк вешает нарушителей перемирия на деревьях, в цепях, когда может добыть цепи, однако железо дорого, так что на худой конец сойдет и веревка. Вдовы приходят ночью снимать повешенных мужей, однако король велел сурово за это наказывать. хочет, чтобы трупы висели до Пасхи и тепла, как кишащую червями ворону вешают на огороде во страстку другим птицам. В Лондоне головы казненных выставляют на мосту, руки изменников прибивают к воротам. Однако в холодную погоду они разлагаются медленно, и горожанам тошно на них смотреть. В середине февраля молодого Бигода взяли в плен, и его сподвижников тоже. Их ждет Тайберн, но не сейчас, спешить некуда. Лето расчистит скопившиеся за зиму трупы. Томас Кромвель не получит назад отданные в долг деньги, а Генрих не усвоит, что мертвых надо хоронить. Он посылает за Томасом Уайетом, просит того прийти в дом архивов. Как все верные королю джентльмены, Уайет сражался с мятежниками, однако теперь для него есть другая задача. Он давно просил отправить его за границу, и теперь его назначают послом при императоре. Это значит гоняться за Карлом по Европе летом и зимой. Идеальная должность для непоседы. Для нее нужна честная сила, вкрадчивая речь и некоторая готовность напускать туман, сообщая о намерениях английского короля. А поскольку Уайт сам говорит, что любая истина не абсолютна, место как раз для него. Император по-прежнему уговаривает выдать Марию за брата португальского короля и рекомендует дома Луиша как мудрого, сдержанного и заботливого. К тому же дом Луиш согласен жить в Англии, чтобы не увозить принцессу из ее родных краев. «Уайт», — говорит он, — «спросите императора, сколько он готов заплатить нам за Марию. Задайте вопрос мягко, но не обманывайтесь, если он назовет большую сумму. Выясните, каким будет обеспечение долга. Король не отдаст ее за одни лишь обещания». «Вы не хотите этого брака», — замечает Уайт. «Важнее, что она его не хочет». «А чего хотите вы?» «Всего лишь защитить ее». «Королю нужен друг в Европе», — говорит Уайт. «А такого рода дружба достигается только браком». «Король может заполучить кучу друзей в Швейцарии, а также среди немецких князей. Всего-то и нужно, что согласится по основам вероисповедания, и мы станем союзниками». Он хмурится. «А если брак так уж необходим, то лучше выдать не Марию, а Элизу». «Вы смотрите далеко вперед, милорд. Юной даме в этом году исполнится 4, если не ошибаюсь». «Значит, брак нельзя будет осуществить в ближайшие 10 лет». 12, если мы сошлемся на ее хрупкое здоровье. То есть брак будет не настоящий, и если он окажется нам не на пользу, мы сможем его расторгнуть». «Вы охраняете девственность Марии», — говорит Уайт. Он пожимает плечами. «Вы были ее Валентином. Ризли всем рассказывает, как доставил ей ваш подарок». На ежегодном придворном празднике, как Уайту прекрасно известно, тянут жребий, чтобы ни одна дама, молодая или старая, не осталась без Валентина. «Про Кремуэлла никогда ничего не поймешь», — говорит Уайт. «Помню слухи, что вы ухаживали за некой мистрис Сеймур, которая теперь стала нашей королевой». «С чего они это взяли?» — ледяным голосом спрашивает он. — «Она была бы счастливее». — «У королевы все хорошо». — «Вы бы лучше ее понимали, милорд. Вы знаете о женщинах много такого, что сокрыто от нас остальных. Вы знаете, как подступиться к женщине, как ее уничтожить». — «Значит, прошлое лето истрепало его душевный мир». Уайт избег петли, но по-прежнему мусолит веревку, рвет пальцами волокна. «Уайт», — говорит он, — «такие разговоры меня погубят. Этого ли вы хотите?» поставьте себя на мое место. В каждом нашем разговоре за последние 12 месяцев я вынужден был спрашивать себя, пытается ли он меня спасти или утопить? Я ценный груз или меня намерены выбросить за борт? Что ж, чтобы оценить пудинг, надо его съесть, — говорит он. И пусть поэт делает с этим образом, что хочет. Вы до сих пор дышите. И ваш до последнего вздоха. Уайт встает и подтягивается. Я последовал бы за вами до края христианского мира, что и сделаю сейчас, гоняясь за Карлом. Уайт находит себя в зеркале. Легким касанием неуловимо поправляет перо на шляпе. Приглядывайте за Бесс Даррелл, пока я буду в отъезде. Он устраивает себе день отдыха и гуляет по земле Остин Фраерс под руку с Мерси Прайор в сопровождении садовников. Садовая беседка мокрая на ощупь, стены обросли толстыми подушками мха, колья, подпирающие молодые деревца, словно трепещут от собственной зеленой внутренней жизни. Он приглашает Ричарда Рича на ужин, спросить, что делать с другой Бесс, леди Отрад. Муж оставил ей скудные средства. Ей потребуется собственный дом. «Семейство Сеймуров заслужило королевскую щедрость», — говорит «Зовите меня». «Рич, найдете для нее какое-нибудь аббатство?» Рич говорит. «Она рассчитывает на новый брак. Я удивлен, сэр, что ваши знакомые дамы вам еще не насплетничали. Она будет метить высоко и правильно сделает. Упоминают графа Оксфорда». Джон де Вер, старый вдовец, двух жен уже уморил. 15-й граф. Вообразите, — говорит он, — каково быть 15-м кем-то? Терстон приготовил новое блюдо из трески с шафраном, чесноком, фенхелем. Все только белое и желтое, как он говорил, выглядит блевотиной. «Я слышал, вы получите аббатство Квор», — говорит он, — «зовите меня. Усадьбы дадут вам хорошую ренту, и лес стоит не меньше 100 фунтов, верно?» В Кворре 10 монахов, все хотят сохранить обеты. В услужении у них 38 человек. Белый камень, вид на море, 55 фунтов долга. Монастырь небольшой, но в течение полугода после погашения обязательств кризли перейдут земли в Девоне. «Сам я подумываю о Лонде», — говорит он. Рич говорит. «До Лонда очередь еще не дошла, его доход 400 фунтов в год». «Я готов подождать». Он смотрит, как уносят блюдо с рыбой. Ему пришла в голову удачная мысль, и она не имеет никакого отношения к аббатствам. Он просит встречи с королевой. «Когда ваша сестра Бесс вернется ко двору? В следующие месяцы она вам будет нужна». «Да, наверное», — Джейн считает на пальцах. «До октября вроде еще как далеко». Легкий шелест распространяется от того места, где она сидит, через комнату, по всему двору, по всей Англии, за море. Новость, наконец, перестала быть тайной. «Милорд Бошен, поздравляю все ваше семейство», — говорит двор. Красивое лицо Эдварда расплывается в улыбке. Он кланяется и проходит дальше, словно в сияющем облаке. Шлет письма в Вулф-Холл и брату Тому, который сейчас с королевским флотом. Теперь пространство вокруг королевы священно. Любые неприятные звуки и запахи надлежит изгнать. Студенистое существо в ней вздрагивает от резких слов или яркого света, так что Джейн следует от них беречь, как от палящего солнца и сквозняков. Кожи ее должны касаться лишь тончайшие ткани, обоняние — лишь нежные ароматы летней травы и легкое пряное благоухание лепестков. Комнатным собачкам моют лапы, прежде чем они запрыгнут ей на колени. Придворным, которые чихают или кашляют, либо знают кого-нибудь, кто чихает или кашляет, запрещено приближаться к ее особе. Взору королевы должно представать только прекрасное. Хотя, как говорит он ей, со мной, мадам, ничего поделать нельзя. Когда король приходит в совет, джентльмены ликующе молотят по столу кулаками. «Великий день для Англии!» — кричат они. И «То-то император опешит!» И «Король Франции вывихнет свой длинный нос!» «Нет надобности сообщать простонародью», — сдавленно произносит Генрих, — «по крайней мере, прямо сейчас». «Думаю, все уже знают», — отвечает Фицуильям. «Каждый англичанин и англичанка желают вашему величеству здоровья и всякий вечер на коленях молятся, чтобы королева подарила вам крепкого мальчика». Генрих говорит: «Будь с нами кардинал!» И прикусывает язык. Он, Томас Кромвель, не поднимает глаз от документов. Совет встает. Воздух по-прежнему гудит от поздравлений. «Фиц, останьтесь!» — говорит Генрих. «Кромвель!» Гул затихает. Снизу и сверху доносится смех. Возможно, кардинал аплодирует откуда-то из-за примум мобиле. Мертвые смотрят на нас, болеют сердцем за то, чем занимались при жизни. Король говорит: «Джейн хочет совершить паломничество к гробнице Беккета». Хмурится. Кентербери напоминает о неприятном. Именно там пророчится... Элиза Бартон схватила короля за руку и предрекла тому скорую смерть. Однако Бартон повесили, а Генрих процветает. Бог опровергает лжепророков. «Конечно, мы поедем», — говорит Генрих. «Королева должна ехать куда пожелает, пока еще может путешествовать. Даже в Вулфхолл, если у нее будет такая прихоть. Но милорд... «Милорд-хранитель печати!» Ему хочется положить руку королю на плечо. Он обливается потом в холодной комнате. Советники унесли с собой тепло и веселье, а редкие лучи весеннего солнца, дрожащие на стене, не согревают. Король говорит: «Я... Мои надежды после стольких лет... Я хочу быть уверен!» Фиц поднимает брови. «Когда я женился на королеве, то есть до того, как я на ней женился, нет надобности напоминать вам обстоятельства, но не сомневайтесь, что я, хоть и спешил, постоянен в моих привязанностях». «Говорите, сэр», — просит Фиц Уильям. «Правда ли мы женаты?» — спрашивает Генрих. — «Когда я вступил в этот брак, для него не было никаких помех». — «Вы имеете в виду, — говорит он, — ничего такого, связанного с королевой, что вам следовало бы знать?» — «Я убежден, у вас не было причин сомневаться в ее девственности», — растерянно произносит Фицуильям. Генрих слегка краснеет. «Ни малейших? Но точно ли вы, как мои советники, сделали все, что требовалось? Навели самые подробные справки? Вы убедились, что она абсолютно свободна?» «Никаких помолвок не было», — говорит Фицуильям. «Если это то, что тревожит ваше величество». «Но ведь к ней когда-то сватался Уильям Дормер». «Это было пустое», — говорит Фицуильям. «Ничего не было», — добавляет он. Фиц говорит: «Попросту говоря, сэр, семейство Дормеров сочло Сеймуров недостаточно...» «Богатыми», — заканчивает он. «Так вы думаете, между ними ничего не было?» Король встает. «Если вы уверены...» потому что я должен быть уверен, потому что я не могу снова начать надеяться, меня это убьет. Я потерял Ричмонда, у меня никогда не было законных сыновей. Я должен знать наверняка, что на сей раз все правильно, что никто не усомнится в его законности. Я был терпелив, воистину Господь теперь меня вознаградит. В глазах блещут слезы. Вон Кромвель отворачивается, и Фицуильям отворачивается, чтобы не видеть, как они прольются. Однако король говорит: «Мне бы уже следовало вас знать, да, сухарь? Уж если кто проверяет все досконально, то это вы». Генрих стискивает его плечо. В королевском прикосновении появилась новая магия. Через него передается видение Англии, какой она могла бы быть. Перед тобой Лондон, где по улицам разгуливают пророки, а на крышах теснятся ангелы. Выходя из дома, смотришь вверх и слышишь в воздухе биение их крыл. На первом сеансе король едва может ступать под весом драгоценностей. «Как это лучше сделать, мастер Гольбейн?» Лицо серьезное, внимательное. Ганс машет рукой в сторону джентльменов, пажей, прихлебателей, стирает их с полотна. Комната пустеет. Место вокруг короля расчистилось. «Можно мне остаться?» — спрашивает он. Генрих говорит: «Можете посидеть со мной, милорд Кромвель, но в разговоре я не нуждаюсь». Он улыбается. «Я останусь, если ваше величество уделит мне 5 минут после того, как Ганс закончит». Генрих не отвечает. Смотрит в пустоту с таким видом, будто размышляет о Боге. Он, государственный секретарь, уходит к окну, садится на табурет и углубляется в бумаги. Его спаниель плюхается у ног. В комнате ни звука, кроме тихого собачьего сопения, кроме каждого вдоха и выдоха короля, кроме шуршания одежды, словно она дышит вместе с королем, запаздывая на долю мгновения. За тишиной проступают другие звуки. Шаги наверху, шарканье за дверью, ветерок, трогающий стекла в оконном переплете. То и дело он поглядывает на короля, не нужно ли чего. Через некоторое время король устает от Бога и начинает смотреть на своего министра. «Удивительно, что вы можете читать при таком свете». «Мне повезло». Говорит король, «вам нужно промывать глаза отваром руты». Ганс, рисуя, оттопыривает губы и цыкает зубом. Закусывает губу, гудит себе под нос. Когда отходит от работы и выдыхает, то слышен присвист. Король говорит: «Может быть, стоит пригласить музыкантов?» «Мастер Ганс вполне их заменяет», — отвечает он. «О чем вы хотели со мной поговорить, милорд-хранитель печати?» «О шотландском короле, с вашего дозволения. Как вам известно, он по-прежнему во Франции, никак не отплывет на родину с молодой супругой. Отец боится отпускать ее в морское путешествие. Говорят, она совсем хрупкая и прозрачная». Генрих фыркает. «Это шотландец боится. Весь дрожит. Хвастал, что Франциск вышибет из-под меня трон, а теперь должен считаться с последствиями. Ему страшно, что мои корабли захватят его, как только он выйдет из порта». «Да, но теперь он обращается к вашему величеству как джентльмен, хочет сократить путешествие по морю, высадиться в Дувре и просит охранную грамоту на проезд через ваши владения». Генрих говорит: «Чтобы его свита съедала все на своем пути и сеяла крамолу? Чтобы они проехали через северные графства под своими флагами? Он меня дураком считает?» Ганс перестает гудеть себе под нос. Кашляет. Что ж, была возможность примирить двух монархов, дядю и племянника. Теперь она упущена. Король кладет руку на рукоять кинжала. Спрашивает Ганса. «Так? Идеально!» — отвечает Ганс. Генрих чуть опускает плечи и сгибает колени. «Когда позируешь, мышцы деревенеют, ноги перестают слушаться, локти кажутся чьими-то чужими. Чем сильнее король старается стоять неподвижно, тем больше переминается», — говорит. «Мне написали из Ирландии. Хотят, чтобы вы туда поехали, лорд Кромвель. Думают, вы сумеете навести там порядок. И, наверное, вы сумели бы». «Так мне туда ехать?» «Нет. Там вас могут убить». Ганс начинает гудеть себе под нос. Король переступает с ноги на ногу. «Так когда епископы что-нибудь, наконец, скажут?» С начала года епископы трудятся над новым исповеданием веры. Лишь в прошлом июле приняли 10 статей, и те породили многомесячные споры. Король надеется, что новое исповедание всех объединит. Однако всякий раз, как епископы присылают Генриху текст, тот пишет поверх, превращая документ в бессмыслицу. Потом все возвращается к Томасу Кранмеру, и тот правит королевские правки, а заодно и королевский синтаксис. Ганс говорит. «Не соблаговолит ли Ваше Величество повернуться лицом? Не к лорду Кромвелю, а ко мне». Генрих подчиняется, смотрит на художника и говорит министру. «А человек Лайла ведь здесь был. Я хотел бы знать, родила ли леди Лайл? Вроде у нее уже срок подходит». «Ваше Величество узнает первым». Ганс говорит. «Если она родит мальчика, лорд Лайл прикажет палить из пушек, так что в ясную погоду в Дувре услышат и тут же отрядят гонца. Надеюсь, стены колени рухнут». «Сударь», — шепчет он, — «вы забываетесь. Занимайтесь своим делом». Иногда, сидя рядом с королем, время позднее, они устали, он работал с первого света. Он позволяет своему телу слиться с телом Генриха, чтобы их руки утратили форму и затуманились, будто талая вода. Он воображает, что их пальцы соприкасаются, его разум проницает королевскую волю, чернила текут на бумагу. Иногда король задремывает. Он сидит, почти не смея дышать, чуткий, словно нянька над капризным младенцем. Потом Генрих вздрагивает, просыпается, зевает, говорит, словно обвиняет его. «Уже полночь, сударь!» Прошлое отсохло, отвалилось. Король забыл, что он милорд, забыл, кем его сделал. На заре и в сумерках, когда свет перламутров, а затем еще раз в полночь, тела меняют форму и размер, словно кошки, что выскальзывают через окно на крышу и пропадают во тьме. Однако сейчас нет и 10. Утро ранней весны, свет нежный, как лепестки примулы. «Обедать еще не пора?» — спрашивает король. И сразу. «Какие известия от Норфолка?» Он простужен, страдает желудком, каждый день понос. Король смеется. «Да чего хрупкая натура, прямо как принцесса Мадлен!» Ганс цокает языком. «Серьезное выражение, если Ваше Величество не затруднит. И глаза на меня. Если милорд Кромвель сделает что-нибудь, на что стоит посмотреть, я скажу Вашему Величеству». Вновь тишина. «Во Флоренции, — думает он, — художник отлил бы всего человека в форму. Раздеваешь его до нога, натираешь жиром и ставишь в ящик высотой до подбородка, заливаешь гипсом, а когда тот схватится... Долотом вскрываешь ящик, как орех. Достаешь человека красного с ног до головы, моешь и обещаешь снять слепок головы в другой раз. Однако у тебя есть его форма. Можешь отливать в ней сатиров, святых или греческих богов. Внизу, в королевской кухне, жарят на обед ржанок. Спаниель просыпается и начинает возбужденно бегать кругами, принюхиваясь к дивному запаху. Король смотрит на собаку. Ганс хватает ее в охапку и отдает слуге со словами: «Заберете ее позже, милорд!» За следующий час в комнату врывается все больше звуков. Стук подков по мостовой, выкрики из далеких дворов, звяканье труб — это музыканты идут упражняться, так что, наконец, кажется, что здесь с ними весь двор. Между тем выражение королевского лица мало-помалу меняется, как будто луна прибывает. К тому времени, как Ганс заканчивает, Генрих как будто светится изнутри, встряхивается, поправляет одежду. Говорит: «Думаю, со мной на портрете должна быть королева». Ганс стонет. Король говорит: «Кромвель, зайдите ко мне попозже». «Насколько попозже, сэр?» Ответа нет. Генрих уже вышел стремительным шагом. Подмастерье Ганса собирает наброски. Голова короля повернута так и эдак, лоб нахмурен и разглажен, глаза пустые или враждебные, но рот всегда одинаковый, маленький, плотно сжатый. «Хватило времени, Ганс?» «Да, вроде. Мне была нужна только его голова». «Надо будет в следующий раз позвать лютниста». «В одну комнату с вами? Вы для них опасны!» Марк Смитон отказывается уходить в забвение. Впрочем, еще и года не прошло. Он говорит: «Еще раз повторяю, я не трогал Марка». «Мне говорили, когда он вышел из вашего дома, глазные яблоки висели у него на щеках». Ганс говорит без возмущения, скорее с любопытством, как будто воображает, что делает анатомический рисунок. «Свидетели видели, как он поднимался на эшафот, живой и здоровый. Не испытывайте мое терпение, и не испытывайте терпение короля». Ганс отвечает: «С Генрихом просто. Он не смотрит так, будто хочет оказаться в другом месте. Считает, что позировать для портрета — его долг. Разве вы не видите? Его лицо сияет от восхищения самим собой». К концу мая ребенок в животе у королевы начинает шевелиться. Молитва Троицына дня восхваляет не только надежду в ее утробе, но и закрытие военного сезона. Приходские церкви звонят в колокола, в Тауэре палят пушки, на мостовые выкатывают столько бочонков дармового эля, что даже нищие подхватывают. «Бог да благословит нашу добрую королеву Джейн!» В окнах вывешены флаги, на крышах плещут вымпелы, дрозды заливаются, форель выпрыгивает из ручьев, а покойники на лондонских кладбищах дребезжат костями. Джейн отказывалась позировать для портрета, говоря: «Мастер Ганс будет на меня смотреть». Однако она все же уступила королю, оговорив только, что на сеансах будет присутствовать лорд Кромвель. Она как будто боится, что художник станет кричать на нее на чужом языке. Он представляет Ганса королеве и отходит, чтобы не закрывать ее. «Сюда?» — спрашивает Джейн. Она встает в указанное место. Леди Отред, теперь фрейлина своей сестры, наклоняется расправить ей юбки. Джейн окаменела, словно тело на катафалке. Стоит, сцепив руки поверх ребенка, будто просит его не шалить. «Дышать можно», — напоминает Ганс. «И, безусловно, ваше высочество может сесть, если пожелает». Джейн устремляет взгляд в пустоту, выражение отрешенное и чистое. Ганс говорит: «Не может ли ваше высочество поднять подбородок?» Вздыхает, переминается с ноги на ногу, обходит королеву, гудит себе под нос. Ганс недоволен. Лицо у нее пухлое, он не видит костей. Джейн заговаривает лишь раз: «Леди Лайл еще не родила?» «Это должно быть уже скоро», — отвечает он со своего места у окна. «Все будет в Божье время», — говорит леди Отред. Мысли отвлекаются, утекают. Он вынимает из кармана молитвенник и перелистывает страницы. Однако образ воды, дневного света на воде, мерцает и струится между глазами и книгой. Он видит женщину, сидящую в скомканных льняных простынях, ее голую грудь, руки, по которым скользит солнечный луч. Вспоминает себя ночью на скользкой мостовой у немецкого подворья в Венеции. Они выходят из лодки, и его друг Хайнц спрашивает: «Хотите посмотреть нашу богиню на стене? Эй, сторож, подними факел!» Джейн еле заметно вновь опускает подбородок. Ганс подходит к нему, шепчет. Неважно, будет она стоять, сидеть, встанет на колени, все, что ей угодно. Руки, позу, все это я могу изменить потом. Мы сможем нарядить ее в другое платье, если захочет. Или написать другие рукава. Можем немного сдвинуть чепец назад. А что до драгоценностей, они будут моего изобретения. Это ведь послужит к моей славе. Вы согласны, Томас? Однако мне нужно ее лицо. Вот только на один этот час. Так уж уговорите ее. Пусть уделит мне взгляд. Король захочет увидеть ее такой, какая есть, предупреждает он, без лести. У меня нет привычки льстить. Я уверена, когда он на ней женился, она не так сильно походила на гриб, говорит ее сестра. Теперь уже вся Европа знает, что королева в счастливом ожидании. Сеймура на седьмом небе. Пришло время ему, Кромвелю, напрямую поговорить с Эдвардом. «Госпожа ваша сестра», — говорит он, — «вдова отрода». «Да». «Ее следующее замужество». «Да». «Полагаю, вы ведете переговоры с графом Оксфордом. Вам известно, что он старше меня». «Правда?» — Эдвард хмурится. «Да, наверное». «Разве Бесс не предпочла бы молодого?» Эдвард смотрит так, будто он намекает на что-то непристойное. «Она знает свой долг». «Вы считаете честью породниться с Деверами? Однако Сеймуры не менее древний род. На мой взгляд, такой же древний и такой же хороший, хотя до последнего времени и не так взысканный королевскими милостями. У Веров больше власти, но уважаемы они не больше». «Так что вы хотите сказать?» — настораживается Эдвард. «Вам не нужен Оксфорд, чтобы добиться возвышения. Вы уже возвысились, и я уверен, что невеста будет счастливее за другим». «Как неожиданно! Так вы...» — Эдвард закрывает глаза, как будто молится. «То есть вы желаете?» «Мы желаем», — отвечает он. «И готовы разговаривать о деньгах?» «Это моя любимая тема для разговора», — отвечает он. «Мы — грубые Кромвели, да?» Эдвард выдавливает улыбку. «Право, Эдвард, это было бы великолепно», — говорит он. «Мы скрепили бы наше единство в совете узами крови. Пусть вас ничто не смущает. С вашей стороны — любезное согласие. С моей — все грубое и материальное. Я построю Бесс новый дом. До тех пор она тоже не останется без крыши над головой. Мортлейк значительно расширен, а есть еще Степни с домом, который хорош в любое время года. И, разумеется, Остин Фраерс. Вся моя собственность будет в ее распоряжении, а если ей приглянется какой-нибудь из королевских домов, я уверен, его величество в своей доброте позволит нам его арендовать. У нее будет все, что я смогу дать для ее счастья». Эдвард говорит: «Я слышал, некоторые джентльмены говорят, что Томас Кромвель вовсе не низкого рождения, что вы побочный сын некоего знатного человека». Ему смешно. «А говорят, какого?» «Они считают, иначе ваш талант к управлению не объяснить». «Уолтер управлял кулаками», — думает он. «Что ж, как бы то ни было, — говорит Эдвард, — я побеседую с сестрой и узнаю ее мнение. и мнение королевы, разумеется. Не знаю, что я скажу графу Оксфорду». «Я с ним поговорю». «Да?» — радуется Эдвард и, обнимая его, говорит. «Мы с вами прошли долгий путь, милорд, с того дня, как впервые приветствовали вас в Вулфхолле». Он возвращается домой и говорит Грегори. «Я нашел тебе невесту». «Замечательно», — отвечает Грегори. «Буду терпеливо ждать, когда вы назовете мне ее имя». Он спешит прочь. Его ждут 6 епископов и делегации из французского посольства. Однако в эту ночь милорд-хранитель королевской печати спит крепко. Под балдахином лилово-серебряной ткани, под потолком, усыпанным золочеными звездами. В день святого Георгия, часовни ордена подвязки, король выбирает на освободившееся место графа Камберлендского в обмен на его пост по охране шотландской границы. Это, как надеется милорд-хранитель печати, первая из негласных сделок, которые освободят должности на севере для людей помоложе, верных не знатным родам, а ему и королю. И этих людей выберет он сам. Деда графа Камберлендского прозвали мясником, и семейство с тех пор отнюдь не смягчилось. Жестокость из поколения в поколение обозлила арендаторов, и не диво, что они во время последнего мятежа поднялись против хозяина. Однако таких владетелей, как граф, даже в наши дни лучше задабривать наградами. А подвязка — древнейший рыцарский орден Европы, величайшая честь, какую может пожаловать король. К нему бочком подбирается мастер Ризли. «Сказать ли вашей милости, о чем говорят герольды?» Он ждет. «Они говорят, король огорчен, что вынужден отдать подвязку Камберленду. Он предпочел бы наградить того, кто ближе его сердцу». «Тому, кто близок к королевскому сердцу, недолго томиться. Гарри Перси попросил на время свой старый дом в Хакни, хочет умереть там. Врачи говорят, до конца лета он не протянет, а со смертью Гарри Перси освободится еще одно место в часовне ордена, а когда казнят лорда Дарси, освободится и второе». Мастер Ризли застенчиво поднимает взгляд. «Вам стоит заказать себе мантию, сэр». «Мантию лазурного бархата, небесно-голубую, отороченную белым дамастом. Ганс уже рисует эскиз нового, улучшенного орденского знака, никогда не упустит случая продать свой талант». «Я вам не враг, вы знаете», — говорит Ганс. «Хоть и написал когда-то ваш портрет». Джейн распускает шнуровку. Ей хочется вишен и зеленого горошка, но они еще не поспели. Она просит перепелов, и Лайл шлет их из кале в ящиках. На корабле птиц кормят, а в Дувре забивают, чтобы сохранить как можно более жирными. Но все равно в дороге они тащают, и Джейн жалуется, что хочет еще и пожирнее. Она ест их натертыми пряностями и запеченными в меду, разгрызает и высасывает тоненькие косточки. «Она набрасывается на них, будто они ее обидели», — говорит Грегори, «хотя с виду такая, будто может есть лишь простоквашу и творог». Король говорит. «Мне нравится, когда у женщины аппетит. Покойная Екатерина, когда мы поженились, когда мы думали, что поженились», — поправляется он, — «могла умять уточку, а потом...» — он отводит взгляд. «Она начала соблюдать особые посты, более строгие, чем предписано. Это все ее испанская кровь». Он думает, она молилась за нас, приносила свои голодные боли как жертву за Англию. Джон Хуси доставляет перепелок в 7 утра. Джейн из своих покоев распоряжается — половину изжарить на обед, остальных мы съедим за ужином. Он спрашивает у Хуси. Ребенок еще не родился? Королю не терпится узнать, он обрадуется, если у Лайла будет сын и наследник. Хуси мотает головой, вид смущенный, в Впрочем, у Хуси он всегда смущенный. «Быть может, Хонор ошиблась в подсчетах», — говорит Фицуильям. «Что советуют врачи?» «Они советуют хранить терпение», — Фицуильям говорит. «К рождению он будет знать грамоту, сумеет разгрызть мозговую кость и потребует деревянный меч». За перепелов и вишни, когда те, наконец, поспевают, Джейн соглашается взять фрейлиной одну из дочерей леди Лайл. Джейн просит прислать двух, а ту, которую не возьмет, обещает пристроить в свиту какой-нибудь другой знатной дамы. Она любезно говорит, что девушки могут носить свои французские платья, хотя английская мода за этот год изменилась. Однако, когда девицы прибывают, Джейн смотрит на них и говорит: «Ой, нет-нет-нет, я возьму эту, только уведите ее и переоденьте поскромнее». Энн Бассет нужны льняные сорочки, такие тонкие, что сквозь них просвечивает кожа. Нужен чепец Гейбл и пояс, плотно расшитый жемчугом. Когда она вновь предстает перед королевой, на ней платье миледи Сассекс. Волосы упрятаны, а голова плотно стянута чепцом. Когда он в следующий раз видит Хуси и окликает, тот поспешно направляется в другую сторону. Уайтхолл. Он вместе с Грегори является к покоям леди Марии. Ожидается приход кого-то чрезвычайно важного. Приближенные обступают его, спрашивают, кто это будет, лорд Кромвель. Белошвейка Марии принесла корзину. Пришел музыкант настроить ее Верджинел. Карлица по имени Джейн семенит по комнате. Добро пожаловать всей и каждой. «Дод», — приветствует он церемонии мейстера Марии, — «сегодня к вам большая особа». Он говорит громко, чтобы все слышали. «Испанский джентльмен, присланный императором в подмогу Шапюи, ухаживать за леди Марией». У одной из королевских дам, Мэри Маунтигл, в руках кошелек с деньгами. Королева вчера проиграла в карты и теперь прислала долг. Мэри сопровождает другая фрейлина, Нэн Зуш, как будто ее могут ограбить по дороге. Обе повисают у него на локтях. «Испанский джентльмен? Разве дом Луиш не португалец?» «Хотя это одно и то же», — замечает Нэн Зуш. «Все они кузены императору». Маунтигл спрашивает: «А дом Луиш говорит по-английски? Если нет, лорду Кромвелю придется стоять на коленях рядом с брачным ложем и переводить». «Я не знаю португальского, так что придется им обойтись», — говорит он. «А леди Мария всегда забирает свой выигрыш?» «Всегда», — говорит Нэн. «И она такая азартная! Как-то в игре в шары поставила на кон свой завтрак!» Маленькая женщина говорит. «Надеюсь, посол не привез ей засахаренные фрукты. У нее зубы болят!» — показывает свои. «А я так орехи могу разгрызать!» Великие люди входят под звук хихиканья. За новым послом, доном Диего де Мендосой, идет Шапюи. За Шапюи его фламандский телохранитель. Дон Диего из тех, кому нужно много свободного места. Шапюи суетится, отступает в сторону, чтобы новый посол мог покрасоваться блюмажем и черным бархатом. Мендоса почтительно несет в руках письмо, перевязанное черной лентой. На письме печать с двуглавым орлом. «Лорд Кремюэль», — говорит посол, — «я о вас наслышан». «А у меня, — любезно отвечает он, — такое чувство, будто я с вами знаком. Вы ведь, наверное, родственник тому Мендосе, что был послом во времена кардинала». «Имею честь». Кардинал его запер. «Нарушение всех принятых законов дипломатии», — говорит Мендоса. В голосе такой холод, что мог бы выморозить виноградник. «Я не знал, что вы были тогда при дворе». «Я и не был, поскольку я был кардинальским слугой. Я унаследовал его заботы». «Но не его методы!» — поспешно добавляет Шапии, заметно, что Исташ стремится к успеху этой встречи. «У вас много общего, господа. Дон Диего побывал в Италии, в университетах Падуи и Болоньи». «Вы там бывали, Кремюэль?» — спрашивает Мендоса. «Да, но не в университете». «Дон Диего знает арабский», — сообщает Шапюи. Он сразу навостряет уши. «Много ли надо времени, чтобы его выучить?» «Да», — отвечает Дон Диего. «Годы и годы!» Он спрашивает. «Привезли ли вы, миледи, портрет дома Луиша?» «Только это!» Посол демонстрирует письмо. «Я думал, возможно, у вас с собой его миниатюрный портрет, который вы носите у сердца». Что-то у дона Диего с собой точно есть, о чем он и на миг не забывает, как невозможно забыть о каленом железе под рубашкой. Без сомнения, это второе письмо, возможно, шифрованное. «Разумеется, есть подарки. Их везут на муле», — говорит Мендоса. «Потому что они большие», — добавляет Шапии. «Это хорошо. Леди Мария любит все дорогое. Потому-то отец и взял ее ко двору. Слишком накладно было содержать ее отдельно. Каждую неделю она снова просит денег». «Она щедра при своих скудных средствах», — говорит Шапи, — «творит дела милосердия». «Полагаю, она живет, как пристала принцессе?» — спрашивает Дон Диего. «Вы же не ждете от нее иного?» «Обычно», — замечает Шапи, — «если вы именуете ее правильным титулом, лорд Кремюэль наступает вам на ногу. Ее называют просто именем Мария. Но смотрите-ка, когда ее предлагают как невесту, мы называем ее принцессой. И внезапно...» — он ухмыляется. «Кремюэль совершенно не против». Открывается дверь, выходит капеллан Марии, беседуя с ее врачом, испанцем. Капеллану он говорит. «Добрый день, отец Болдуин. Как миледи?» С доктором здоровается на лучшем своем кастильском. «Утритесь, Мендоса!» «Я дам вам четверть часа, посол. Затем, к сожалению, вынужден буду вас прервать». Шапи возмущен. «Они не успеют даже помолиться вместе!» «О, они будут молиться?» Он улыбается. Церемонии мейстер Дот проводит Мендосу в комнату приемов. «При ней есть ее фрейлины?» спрашивает Нэнзуш, и обе дамы, обменявшись взглядами, проскальзывают вслед за послом. Дверь закрывается. Шапи что-то бормочет себе под нос, кажется, безнадежно. «Что вы сказали, посол?» — спрашивает он. «Думаю, эти дамы, что сейчас ворвались к леди Марии, ваши приятельницы». Мэри Маунтигл, дочь Брэндона от одного из его многочисленных прежних браков. И да, насчет приятельниц Шапию не очень отклонился от истины. Нэн Зуш, в ту пору Нэн Грейнсфорд, сообщила ему сведения, пригодившиеся против Анны Болейн. «Как королева?» — любопытствует Шапию. «Король, наверное, очень тревожится». «Она не дает оснований для тревоги». «И тем не менее...» «Учитывая его прошлые утраты, говорят, Эдвард Сеймур уверен, что родится принц, а его всего распирает, словно дрожжевой хлеб. Конечно, если будет мальчик, братья Сеймуры возвысятся и могут потеснить вас». Он не может представить Томаса Сеймура в должности хранителя малой королевской печати. «Мне следует этого опасаться, да?» «Однако, я уверен, они будут осторожны, памятуя, как вы поступили с братом другой королевы. И я бы на их месте сбежал в Вулфхолл и затаился, чтобы про меня забыли». Шапи хихикает. «Им надо податься в пастухи или что-нибудь в таком роде». Он говорит, «Дон Диего не слишком любезен. Мне казалось, это обязанность посла». «Он брезглив», признает Шапи. Он смеется. Молчание. Голоса из-за закрытой двери такие тихие, что ничего не разобрать. Шапии говорит. «Вы очень полагаетесь на мастера, зовите меня». «Да, он становится значительным». «Он вскрывает ваши письма». «Кто-то должен их вскрывать. В одиночку со всеми не справится». «Он был человеком Гардинера», — говорит Шапии. «Гардинер остается во Франции». «А служит тому, кто ближе», — говорит Шапии. «Понятно». Он оглядывается через плечо. «Хотите полслова? Умному достаточно». Посол подходит ближе. «Аск вас изобличил». «Что?» «На допросе. И у нас есть ваши письма лорду Дарси за 3 года». «Протестую!» — быстро говорит Шапии. «Вы утверждаете, что они поддельные?» «Я ничего не утверждаю. Я вообще о них не говорю». «Я знаю, что происходит, Исташ. Вы приходите ко мне, ужинаете, говорите мне мир. Идете домой, зажигаете свечу и пишете своему государю «Война». Пауза. «Ваше счастье, что я добрее кардинала и не стану вас запирать». Он указывает на закрытую дверь. «По-моему, 10 минут прошло». Сказано, сделано. Он открывает дверь ногой, словно пьяный конюх. Грегори и посол входят следом за ним. Входя, они слышат вопль. Большой зеленый попугай раскачивается на жердочке. Когда они резко поворачиваются к птице, та раздражается хохотом. «Это подарок», — говорит Мария. «Приношу извинения». «Он говорящий?» «Боюсь, что да». Он отметил, что Мария не предложила дону Диего сесть. Посол выпячивает грудь. «Милорд, выйдите, мы не закончили!» Попугай раскачивается и кричит. Звук словно скрип немазанного колеса. Он говорит. «Я пришел напомнить, что у вас срочные дела». Испанец уже почти открыл рот, но тут Шапюи прочищает горло. Момент уходит. Дон Диего говорит. «Мадам, мы вынуждены расстаться до другого раза». «Нет, не преклоняйте колени», — говорит Мария послу. «Поспешите. Лорд-хранитель печати держит для вас дверь». Она протягивает руку для поцелуя. «Благодарю вас за добрый совет». Он уступает Грегори обязанность держать дверь и делает шаг в комнату. Посол выходит с недовольной миной, Шапии, выскакивая следом, корчит смешную рожу. Он закрывает дверь, попугай по-прежнему верещит. «Не любит испанцев», — говорит он. «Вы тоже», — отвечает Мария. Он подходит к птице и видит, что та прикована к жердочке золотой цепочкой. Попугай переступает лапками и угрожающе вскидывает крылья. «У меня в детстве была сорока. Я сам ее поймал», — Мария говорит. «Не могу вообразить вас ребенком». Он думает, «я тоже не могу. Не могу себя вообразить. Я думал, научу ее говорить, но она улетела при первой возможности». Правда, прежде сказала. «Уолтер — подлец». Он поворачивается к Марии. «Так что тут было?» Ей не хочется рассказывать. «Он спросил, была ли я искренна». «Вообще? Или в чем-то конкретном?» «Вы прекрасно знаете». Мария вспыхивает, будто кто-то поддувает ее мехами. Однако в следующий миг она покорно опускает глаза, сникает, голос вновь становится монотонным. «Он спросил, была ли я искренна, когда признала, что мой отец — глава церкви, и они с моей матушкой не были по-настоящему женаты. Я сказала «да». Я сказала, что последовала совету моего дяди-императора, переданному мне послом Шапии. Я сказала ему, что вы, Кромвель, действовали как мой друг. И если он не поверил, я не виновата». Он говорит: «А вы упомянули, что писали папе, взяли свои слова назад и просили об отпущении грехов». Она испуганно поднимает глаза. «Неважно», — говорит он, — «это еще один случай, когда я оставил ваш проступок без последствий. Я упоминаю о нем лишь в качестве предостережения». Ее голос дрожит от испуга. «Чего вы хотите?» «Хочу, миледи, я хочу одного, чтобы вы обо мне молились». «Я молюсь», — говорит Мария. «Но знаете, что я обнаружила? Власть короля огромна. Однако у него нет власти узнать меня, только то, что я говорю и делаю». Попугай склоняет голову на бок, как будто прислушивается. Он говорит: «Прежнему Мендосе не позволяли оставаться наедине с госпожой вашей матушкой ради ее безопасности». «Полагаю, скорее для безопасности страны». «Все наши усилия только для этого. Без королевских законов мы были бы в лесу с дикими зверями или в океане с Левиафаном». Он отходит чуть подальше. Зуш и Маунтигл скользят к стене. Могли бы вплестись в шпалеры, вплелись бы. Попугай поворачивает голову и следит за ним взглядом. «Полагаю, посол обещал вывести вас отсюда». Мария смотрит на свои ноги, как будто они куда-то собрались без ее ведома. «Если не обещал, то пообещает. Он думает, мы насильно выдадим вас замуж во Францию». «Я надеюсь, господин мой отец так со мной не поступит». «У меня самого такого намерения нет. Я не могу дать гарантии. Воля короля превыше всего, но вам лучше положиться на мои усилия, чем лезть в ночи по веревочной лестнице и пускаться по морю в решете». Она отворачивается. «Дайте мне письмо», — говорит он. «Письмо посла». Она берет со стола пухлый пакет с лентой и протягивает ему. Печать сломана. «Быть может, вы желаете его прочесть и затем передать королю?» «Другое письмо», — говорит он. Мария колеблется, но лишь мгновение, молча, не глядя ему в лицо, вынимает письмо из книги и протягивает. Оно без печати, но прочитать его она не успела. «Что у вас за книга?» Он переворачивает и смотрит. «Это травник. На фронтисписе дикарь и дикарка, оба покрыты густой шерстью, держат щит с инициалами печатника». «У меня такой есть. Книга издана 10 лет назад. Ей не помешали бы поправки». Он листает страницы, смотрит гравюры. «Но скоро у нас будет другое чтение. Архиепископ Кранмер отправляет мне новый перевод Писания». «Еще один?» — вяло спрашивает она. «Это должно быть третий за нынешний год». «Кранмер говорит, он правильнее предыдущих и уверен, что господин ваш отец разрешит его печатать». «Я не против Писания. Не думайте так». «Я велю прислать вам книгу из первого тиража. Вам стоит изучить заповеди. Чти отца, поскольку мать скончалась». «Екатерина, прости ее, Господи. Екатерина, которую Бог упокоил. Екатерина, которая не могла доносить детей до срока, однако выродила это жалкое существо, что сидит, опустив распухшее от зубной боли лицо, не поднимая на него тусклых глаз». Он думает про ее испанскую бабку, сверкающей керасе, зерцало участи неверных. Изабелла выезжает на поле. Андалузия трепещет. В канун Троицына дня, после так долго откладываемого плавания, шотландский король сходит на родной берег. У молодой жены француженки лицо такое, будто ее всю дорогу выворачивало наизнанку. Свидетели рассказали, что она упала на колени, нагребла в ладони лидской земли и поцеловала. В Тауэр заключили некоего Уильяма Даливела, последователя Мерлина и короля Якова. Он распространял пророчество, что шотландский король придет, изгонит Тюдоров и будет править двумя королевствами. Еще он утверждал, что видел ангела. В прежние времена его бы сочли счастливцем, но в наши дни Даливилла вздернули на дыбу. Корнуольцы просят вернуть им святых, разжалованных по недавним постановлениям. Без праздников верующие оторваны от календаря, дрейфуют в океане одинаковых дней. Он думает, что просьбу можно удовлетворить. Это древние, малопочитаемые святые, деревяшки с облупившейся краской и бесформенные каменные столбы, не досадившие королю ни словом, ни делом. Не то что всякие бекеты, чьи гробницы распирает от рубинов, гранатов и карбункулов, словно их кровь пузырится из-под земли. Июнь. Второй сеанс. «Король будет стоять на этом ковре», — постановляет Ганс. Слуги раскатывают ковер перед их ногами. Его башмаками кордовской кожи, изящными красными башмаками мастера Ризли, почтенной обувью лорда Одли и сэра Уильяма Фицуильяма. Ковер из числа кардинальских. Он, лорд Кромвель, наклоняется развернуть угол. «Что? Все они?» — спрашивает лорд-канцлер. «Вместе на этом ковре? Король, королева и его августейшие родители?» Ганс награждает его убийственным взглядом. «Отца я помещу за ним, августейшую матушку за нынешней королевой», — он спрашивает. «Какими вы напишете старых короля и королеву? В каком возрасте?» «В вечности у них нет возраста». «Полагаю, есть другие портреты, которыми вы сможете руководствоваться». «Разве мы не создали вам галерею?» — спрашивает Ганс. — «Целую комнату утраченного?» — «Да, но это больше похоже на игру», — думает он, — «игру в королей, их лица подсказки. Никто не может сказать, что они выглядели так или не так, слишком давно они жили и умерли». Ганс начинает шагами размечать сцену. Отец здесь, ближе к центру, но на переднем плане Генрих. «Между двумя родителями я помещу колонну», — говорит мастер Гольбейн, — «либо мраморный постамент». «Вроде алтаря», — предлагает лорд Одли. Он захочет, чтобы там были слова, Ганс, восхваляющие его. «Слова пусть придумает лорд Кромвель». «Мастер Ризли», — говорит он, — «запишите для памяти». Однако «зовите меня» уже набрасывает варианты. Входит король, и все поворачиваются в его сторону. Ему надо пройти через всю галерею, и его словно немного шатает, как будто пол под ногами мягкий. Фиц что-то шепчет, он на него шикает. «А, Кромвель!» — говорит Генрих. «Лорд-канцлер! До меня дошел слух, что Франциск умер!» «Боюсь, слух неверный», — говорит он. Лицо у короля бледное, одутловатое. Он не решается спросить, мучает ли того нога. Генриху не понравится, что низшие, такие как Ганс, услышат вопрос, а тем более ответ. «Сегодня тут света побольше», — говорит король. «Норфолк мне написал, что в Йоркшире каждое утро заморозки, а у нас розы цветут». «Зовите меня», — говорит. «Где Норфолк, там всегда заморозки». Генрих улыбается. «Зефиры его не овивают, а молодой Суррой, он пишет, страдает от упадка духа. Сам я всегда считал, что действие прогоняет меланхолию, и уж вроде бы Говардом есть чем себя занять». «Герцогу лучше остаться в Йоркшире», — говорит Фицуильям. «Северяне принимают его лучше, чем кого-либо другого». Томас Говард говорит, что еще одна зима его убьет. Однако до сентября ему придется потерпеть. Не хочет же он оказаться в Лондоне в разгар чумы. На прошлой неделе похоронили 120 человек. «А что слышно про Гарри Перси?» Король задумчиво чешет нос. Он ждет, когда графский титул Перси вернется короне. «Пошлите молодого Седлера глянуть, как он там умирает!» Ризли всем видом беззвучно возмущается. «Не его, ваше величество, отправьте меня!» «Если только вы сами не хотите его навестить, милорд-хранитель печати!» «Впрочем, граф боится вас с давних времен. Не хочу обвинений, будто вы напугали его до смерти». «Я не делал графу ничего дурного», — говорит он. Перед глазами возникает картинка. «Зовите меня у смертного одра», снимает верхнее платье, засучивает рукава, берет подушку. Король зовет. «Ганс, где вы? Мы готовы». «Сегодня надо закончить наброски, иначе вам придется за мной гоняться. Я не стану мешкать в Уайт-Холле, когда могу быть на охоте». Король говорит весело, будто старается подбодрить себя и художника. Ганс насвистывает сквозь зубы и перебирает листы. Собранные вместе, они покроют всю стену. Советники отступают, освобождая место. Фитц бормочет. «Что с ним сегодня? Что-то случилось?» Он думает, это началось в прошлом октябре, просто накапливалось, так что мы заметили только сейчас. Мятежники подкосили Генриха, и он уже никогда не будет прежним. Король стоит один на турецком ковре, попирая ногами синие звезды. Говорит громко, словно хочет втянуть их в свои планы. «Этим летом вы будете охотиться со мной, милорд Кромвель!» И вдруг начинает заваливаться. Он успевает метнуться вперед и ухватить короля за плечи. Фитц в полушаге от него. «Стул королю!» — кричит Одли. Далекие взволнованные возгласы, как быстро разлетаются новости. Затем топот ног, вбегают слуги и придворные. «Прочь!» Фитц размахивает руками и орет, словно на поле боя. Ризли аккуратно вдвигает табурет монарху под колени. Они бережно усаживают болящего. Тот сидит, раскрыв рот, лицо кривится, будто вот-вот заплачет. Они с Одли поддерживают короля с двух сторон. Лицо у Генриха блестит от пота. Он вынимает носовой платок. Они обступают короля, загораживая его от остальных. «Вам больно, сэр?» — спрашивает Одли. «Где болит?» «Дайте мне дышать!» — говорит король. Они пятятся. Генрих хватает его за рукав, вытирает платком лицо. «Милорд, это не первый раз, когда нас шатает. Нам в ноги попал гумор, слабость. Нет, доктора знают не больше нашего. Но это обязательно пройдет». Короля трясет от тихой ярости на себя. «Отошлите всех! Скажите Гансу, пусть придет завтра. Скажите всем, это просто... Нет, не говорите ничего. Пусть уйдут!» Он думает, король совсем плох. Выпрямляется, однако Генрих по-прежнему держит его за рукав. «Кромвель, что если это девочка?» У него падает сердце. «Тогда следом родятся мальчики». Король отпускает его рукав, жалобно спрашивает. «Где Фитц? Мне нужен Фитц! Отошлите всех остальных прочь!» Он оборачивается. Никто не смеет подойти. «Идемте», — говорит он. Одли пристраивается рядом. Ризли наступает им на пятки. До самого конца галереи все молчат. Одли бросает взгляд через плечо. «Надо сохранить это в тайне», — мастер Ризли говорит. «Конечно, милорд». «Не удастся», — говорит он. Художник отошел вместе с ними. «Мастер Гольбейн, дайте ваши рисунки. Лицо короля. Покажите мне». Ганс свистит подмастерью, тот перебирает листы с королевским лицом, находит вариант, который художник готов показать. Он, Кромвель, прикладывает большой палец к королевскому лбу, словно совершает миропомазание. «Поверните голову к нам. Пусть он на нас смотрит». «Боже всемогущий!» — говорит Ганс. «Это будет жутко! Развернуть торс и все остальное?» Мрачное лицо и мощные плечи, жирные бока, подложенный гульфик, ноги точно столпы, удерживающие земной шар. Эти колени не подогнутся, эти стопы не уклонятся с верного пути. В июле с севера приезжает лорд Латимер и бесконечно изводит всех жалобами на то, как пострадал от паломников. Он предпочел бы вовсе не видеть Йоркшира, но знает, что должен будет вернуться туда по королевским делам. Однако в остальное время предпочтет жить в своем першерском имении. И то же самое говорит его жена, Кейт. Лорд Латимер не может понять, отчего молодые люди прячут ухмылки. Что смешного в его жене Кейт? Из Шотландии сообщают, что принцесса Мадлен умерла. Ее торжественный въезд в Эдинбург так и не состоялся. Знамена сворачивают, украшения улиц разбирают, серебряные трубы прячут в футляры. Генрих говорит: «Наверняка Яков снова будет сватать француженку, но вряд ли Франциск отдаст ему младшую дочь везти в холодную Шотландию. Есть герцогиня Вандомская. Правда, Яков ее однажды отверг, так что ее родные, наверное, оскорбились». «Умер герцог де Лонгвиль», — говорит он. «Говорят, его вдова, очень красивая, замужем была всего 3 года. Тем не менее, у нее уже сын и еще один младенец под сердцем. Яков будет свататься к ней». «Однако неизвестно, — думает он, — удастся ли сватовство. Родня Марии де Гиз настолько высокомерна, что, возможно, и не знает, где это Шотландия. Так или иначе, Яков будет какое-то время соблюдать траур. К принцессе Мадлен прилагался пенсион — 30 000 франков в год. За покойницу их платить не будут. Мадлен не дожила месяца до 17 лет. Надо отдать французам справедливость. Они советовали Якову выбрать невесту покрепче. Погожим вечером он гуляет с леди Отред по личному саду королевы. Бесс идет с ним под руку. «Так когда свадьба?» — спрашивает она. «Как только пожелаете. Но...» Он поворачивается и смотрит ей в лицо. «Вы этого хотите?» «О, да!» Она поднимает на него ласковый взор. «Понимаю. Некоторые подумали бы...» «Конечно. Брак будет не совсем равный. Я обсуждал это с вашими братьями, ничего не утаивая». «Что ж, меня тоже нельзя назвать неопытной девицей. Я вдова». Он не совсем понимает, к чему она это говорит, но с какой стати ему понимать молодых женщин? «Миледи, позвольте спросить. Дело, быть может, слишком личное». «Каким бы оно ни было, послушание велит мне вам ответить». «В таком случае, я хотел бы знать, вы до сих пор оплакиваете мужа?» Она говорит: «Я не жаловалась на Отреда. Он был добрым мужем. Я сожалею о его кончине. Однако вы не сочтете меня бессердечной, если я скажу, что могла бы быть счастливой с непохожим на него человеком». Леди Отред с жаром поднимает к нему лицо. Он чувствует, что она изо всех сил старается ему угодить. «И я вполне готова проверить». «Когда умерла моя жена, — говорит он, — я о ней тосковал безмерно. При том, какой была моя тогдашняя жизнь, вечные разъезды по стране, в Антверпен несколько раз в год, вечерами допоздна у кардинала, на обедах в гильдиях, на заседаниях в Грейс-Инн. Иногда я возвращался домой, а она говорила: „Я Лиззи Кромвель, вы не видали моего мужа?“» «Лиззи, — повторяет она, — хорошо, что я теперь Бесс. Со всеми Элизабет так. Как ни назови, мы отзываемся». Он улыбается. «Я вас не спутаю». «Мы с Джейн догадывались, что вы очень любили свою жену, поскольку так и не женились снова. Джейн говорит, вы были дружны с Марией Болейн, и она бы за вас пошла, если бы вы позвали». «О, это была просто ее причуда», — говорит он. «Она хотела досадить родным, позлить дядю Норфолка, и сочла, что я для этого гожусь. У Марии доброе сердце, и, говорят, она стала хорошей женой Стаффорду, но мне она казалась, прости господи, потасканной». Бесс встревожена. «Но вы же не против вдовы?» «Моя первая жена была вдовой». «Если бы вы женились на Марии Болейн, то породнились бы с королем». «В некотором смысле». «Теперь вы тоже с ним породнитесь, просто большее время спустя». Он думает, какая она заботливая, какая деликатная. Упомянула старый слух про Марию Болейн, но обошла молчанием более свежий про Марию, дочь короля. Он останавливается, берет ее руки в свои, вокруг благоухает сад. «Давайте не будем говорить о покойниках. Я предпочел бы говорить о вас. Нам надо вас одеть, заказать шелк и бархат и, наверное, изумруды». «Когда Джейн так внезапно возвысилась, я на время уступила ей мою шкатулку с драгоценностями. Теперь, когда я выхожу замуж, она их, наверное, вернет». «Я поговорю с людьми в Антверпене. Можно действовать через королевского человека, Корнелиуса. Но я знаю замечательных ювелиров, и вам будет приятнее носить свое, а не то, что носила ваша сестра». Она опускает глаза. «Джейн сказала, что вы умеете быть очень щедры». «Позвольте мне вам угождать. У меня нет дочерей. Впрочем, это неправда. У меня есть дочь. Вы о ней узнаете». «Ваша антверпенская дочь». «Но она не носит драгоценностей». Бесс улыбается, потупившись. Сейчас она робеет совсем, как ее сестра. «Милорд, вы можете угождать мне, а я буду угождать вам. Однако я едва ли буду вам дочерью». Он отвечает мягко. «Я очень надеюсь, что мы с вами будем как отец и дочь». «Ой, но...» Она кладет руку ему на локоть. «Это будет так? Я не знала. Конечно, как вам угодно, но вы еще не такой уж старик, и я надеялась родить вам детей». «Мне?» Он потрясен, шокирован. «Он, побывавший в Риме, побывавший, честно говоря, везде. Бесс, — говорит он, — нам надо вернуться в дом». «Зачем?» «Эти сеймуры, — думает он, — они словно герои древнегреческих легенд. На них падет проклятие. Мы знаем, что старый Джон Сеймур спал с невесткой. Но не думает же Бесс, что во всех семьях так?» «Поздно. Вы устали и уже холодно, — говорит он, — и нам не следует оставаться наедине». «Почему?» «Это может привести к...» Он проводит рукой по лицу. «К чему это может привести?» «К недоразумениям. Люди могут неправильно понять». Она говорит. «Времени всего 9:00. Вечер теплый, и я полна сил, как молочница поутру». «Идемте», — повторяет он. «В остальном я согласна». Голос у нее ледяной. «Думаю, произошло недоразумение. Я обещала себя лишь одному Кромвелю, тому, за которого выйду замуж, но за которого из Кромвеля я выхожу». Его мысль устремляется к разговору с Эдвардом, опускается легко, как муха, и начинает ползать по каждой сказанной фразе, по каждому умолчанию. Назывались ли имена? Вероятно, нет. Мог ли Эдвард предположить? Мог ли Эдвард ошибиться? Да. Вероятно, мог. Он шумно выдыхает. «Что ж, я польщен, Бесс, что вы готовы были об этом хотя бы задуматься. Она отвечает твердо. «Моей вины тут нет». «Ни малейшей». «Виноваты вы. Я выслушала брата, ни словом не возразила, не стала спрашивать, сколько лет Кромвелю и не сын ли он ремесленника. Я просто сказала «да, Эдвард». Ради семьи, Эдвард. За кого велишь, Эдвард?» «Понимаю», — говорит он. «Начинаю понимать». «Знаю, вы человек занятой. Но вы могли бы найти минутку, чтобы объяснить толком. И Эдвард объяснил бы мне. А без истолкования я заключила...» «Но почему? При том, что Грегори — молодой человек, которому пора жениться». «Наверное, милорд, вы не знаете, как много говорят о вашем холостяцком состоянии. Как весь двор ждет, что вы женитесь. Как все мужчины и женщины строят догадки о великой и опасной чести, которая вас ожидает». «Это всего лишь сплетни», — говорит он. «И вы правы, они опасны. Опасны для меня, оскорбительны для леди Марии». «Тогда вам стоит определиться самому. На ком вы женитесь, на ком не женитесь?» «Не говорите Грегори. Он думает, вы добровольно согласились за него выйти». Внезапно он пугается. «Вы же согласны выйти за него? Поскольку Бесс...» «Миледи, вы ведь рады, что все оказалось не так, как вы думали». Молчание. Потом. «Милорд, я не отвечу. Рада я или нет? Гадайте сами. Впрочем, полагаю, вам не досуг гадать». «Грегори будет куда лучшим мужем», — жалобно оправдывается он. «И вы сможете им гордиться. Он добрый, ласковый, прекрасно танцует, на турнирах выступает, не хуже джентльменов, на чьем щите соединены 16 древних гербов. Король его любит и скоро сделает бароном, так что вы вновь получите титул. Он во всем лучше меня». «Меня», — думает он, — «так замаранного в житейских боях, покрытого шрамами, никому не нужного и холодного». «Замолчите», — говорит она. «Сперва слишком мало слов, теперь слишком много». «Но вы согласны? Вы пойдете за Грегори?» «Скажите мне, когда и где? Я приду в подвенечном наряде и выйду за того Кромвеля, который там будет. Я покладистая женщина, хотя и не такая покладистая, как вы подумали». Она уходит прочь по зеленой тропинке. Впрочем, идет не спеша. Голова опущена, как будто в молитве. Он думает, она будет простой мистрис Кромвель, чего не ожидала. Огорчилась ли она? Не пустяк узнать, что ты не только выходишь за младшего, а не за старшего, но и лишаешься титула. Однако уж, конечно, она предпочтет сына, у которого впереди блестящее будущее, отцу, у которого... «Что ж, — думает он, — у меня тоже кое-что впереди». Без сомнения, Ризли прав насчет ордена подвязки. Кажется, что с сыном Уолтера такого просто не может быть. Однако уже столько всего произошло, во что не поверил бы и самый доверчивый ребенок. В детстве он ходил от двери к двери, предлагал наточить ножницы и залатать котелки. Он мог почистить курятник, отдраить оловянную посуду или разрубить мясо, если хозяйке вдруг досталась половина свиной туши. Ко всем этим женщинам он обращался «миледи», и они расцветали на глазах. Иногда одно это слово приносило ему яблоко или полпенса, а раз — даже поцелуй, и все это сверхплаты за работу. Отцовские друзья работали на реке лоцманами и перевозчиками, так что он тоже работал на реке, голодный, неграмотный мальчишка. Чего ради ему была нужна дощечка с азбукой? Как только ему понадобилось разбирать слова, он стал читать. Когда требовалось записывать, кое-как записывал. он искал в прибрежном иле сокровища и часто находил. Шляпа, которую ветер сорвал с джентльмена, может кормить семью целую неделю. Продаешь не вымокший бархат, а пряжку. Это мог быть золотой бекет или христофор, цветок с эмалевыми лепестками, драгоценный крест с гранатом на месте Божьей головы. Он научился прятать находки от Уолтера и оставлять деньги себе. Как-то вечером пьяный Уолтер, хлопнув себя по груди, сказал ему: «Эта лодка все идет и идет, Томас. Я гребу, чтобы не помереть». В конце июня Кромвели посещают Сеймуров в Твикенхэме. Обмениваются подарками, катаются на лодке, допоздна слушают музыкантов. Затем при свете и запахе восковых свечей он обсуждает условия с Эдвардом Сеймуром, главой семьи. Эдвард согласен, что молодым надо будет побыть вместе, без надзора старших. Свадьбу назначили на первые числа августа, когда у него, лорда-хранителя печати, ожидаются два свободных дня в расписании. Два дня, когда, мы надеемся, европейские государи будут не воевать, а сидеть в тени и слушать дремотное журчание воды в мраморных фонтанах. Если Эдвард Сеймур и заблуждался так же, как его сестра, то сейчас об этом не упоминает. Сыплются поздравительные письма, в том числе даже несколько искренних. «Зовите меня», — говорит, — «кто бы подумал, что Грегори окажется вам так полезен, свяжет вас с семьей короля». Я всегда предсказывал от него, будет толк. После того, как документы подписаны, брак все равно, что заключен, а ночи впереди короткие, напоенные летними ароматами, так что не будет беды, если молодые разделят ложе прямо сейчас. «Постарайся сделать ее счастливой», — наставляет он сына, «такой счастливой, какой не сделал бы ее старик, будь он хоть 100 раз граф, чтобы она никогда не пожалела о своем замужестве, не сказала, а я ведь могла стать графиней Оксфордской». Для первого дома Грегори он заказал майоликовую посуду в Венеции у мастеров, украшавших церковь святого Варнавы, и теперь мечтает, как будет вскрывать ящики, гладить рукой глазурь. Он велел изобразить богов и богинь, Данаю и Зевса, посетившего ее в образе дождя. Дождь непростой. Молодая блаженствует под изливаемым на нее золотом. Слитки катятся по ее голым рукам и бедрам, громоздятся у ног. Ни одна девица так не прирастала богатством, да к тому же золотой ливень не оставляет синяков. Бесс Сеймур узнает Данаю и, без сомнения, дружески ей кивнет. Его неловкая оплошность, судя по всему, забыта. Бесс незачем о ней рассказывать, это значило бы выставить себя дурой. Ему хочется зазвать Женеки из Антверпена. Он напишет, и Грегори напишет, но неизвестно, захочет ли она приехать. Весь дом готовится к свадьбе. Наконец-то испекут большой пирог с шарами из золоченого марципана, тот самый, который он намечал на Пасху. Они будут есть венецианские пирожные с новых тарелок, одни с кедровыми орешками и миндалем, другие с фиалковым сиропом. К середине лета все паломники повешены или обезглавлены, а с ними и все те, кто помогал им, оправдывал их, либо поддерживал словом или деньгами. Бигот, лорд Дарси и сам капитан-сапожник, главарь бунтарей из Лута, приор аббатства Джерво и бывший приор Фаунтинского аббатства. Кого-то казнили в Тайберне, кого-то в Тауэре, кого-то в Йорке и Гулле. Говорят, старый Дарси все последние дни, вместо того, чтобы молиться, проклинал Томаса Кромвеля. Непокорных монахов из лондонского Чартерхауса заковали в цепи и бросили в Ньюгейт. Меньше чем за неделю пятерых забрала чума, остальные при смерти, как будто Господь сам их поразил. Гарри Перси не дожил до конца июня. Рейв был у его смертного одра. Перси лежал без движения, желтый, как шафран, со вздувшимся брюхом. «Вы бы его пожалели, сэр», — говорит Рейв. А он отвечает: «Да уж, конечно». «Вспоминал ли он свою жену, Мэри Телбот?» «В некотором роде», — отвечает Рейв. «Когда ему напомнили, что он не позаботился о ее содержании, он кивнул, мол, знаю, но она мне не жена, никогда не была моей женой. Я был женат на Анне Болейн». «Все это Перси показал», — объясняет Рейв, отталкивая все бумаги, какие ему протягивали, и отрицательно водя рукой по расшитому покрывалу. Ладонь, мокрая от смертного пота, скользила по геральдическим знакам Перси, синему льву и золотым ромбам. Он говорит: «Раз он помнит Анну Болейн, значит, болезнь не отбила ему память. Интересно, помнит ли он, как пришел арестовать кардинала?» Благородный род Перси пресекся. У Гарри нет детей, ему наследует король. Брат Гарри, Томас, умер раньше него, обезглавлен за измену во время недавних беспорядков. Другой брат, Ингрэм, в Тауэре ждет казни. И Роберт Аск на том свете. Казнью руководил Норфолк. Аска повесили на стене Клиффордского замка в Йорке. Где теперь его платье желтовато-коричневого шелка с бархатной опушкой? Где пунцовый атласный дублет? По-прежнему в Лондоне, в шляпе кардинала. Аск молил, чтобы его потрошили уже полностью мертвым, и король даровал осужденному эту милость. На этом королевское милосердие исчерпалось. Среди привезенных в Лондон мятежников есть некая Маргарет Чейн, известная как жена сэра Джона Балмера, но на самом деле его любовница. Неприлично прилюдно раздевать женщину догола, чтобы вытащить ей внутренности, поэтому за государственную измену их сжигают на костре. Он идет к Генриху. Обязанность просить о быстрой смерти для осужденных перешла к нему от кардинала. Для Анны Болейн он вымолил не только быструю смерть, но и умелого палача из Кале. Ее тоже должны были сжечь. Он говорит: «Сэр, женщину Балмера казнят в Смитфилде. Знаю, род казни определен, но его обычно смягчают». Генрих сопит. «Учитывая, сэр, что она признала свою вину». «Ей ничего другого не оставалось», — говорит король. «Нет, милорд, тут ничего изменить нельзя. Пусть помучается. Будет пример другим женщинам, если те склоняются к попизму и мятежу». «Маргарет Чейн — красавица. Он ее видел. Молодая и нежная», — он говорит. «Ваше Величество, дозвольте привести ее сюда, чтобы вы на нее поглядели». Ее красота может растрогать короля. Генриха, возможно, смягчить. Мы такое видели. «Я не желаю видеть мятежников, за исключением поля. Вот на поле мне хотелось бы взглянуть, но вы его никак не поймаете». Он кланяется и выходит. «Поражение, двойное поражение». Он думает: «Возможно, мы с Кранмером, если бы мы вдвоем на коленях молили отменить сожжение». Да только Кранмер в отъезде. В прошлом о милости к женщине могли бы просить ближайшие родственницы короля. Однако он сам строго наказал леди Марии не заступаться ни за кого из бунтовщиков, а королеве, вероятно, то же самое посоветовал брат. Он прислоняется к стене личных королевских покоев. Думает: «Крепитесь, господин секретарь. Поборите свою слабость, милорд-хранитель печати. Барон Кромвель, будьте тверды. Сейчас не время размекать. Подходит юноша. Дозвольте предложить вам помощь, милорд. Том Калпипер, говорит он. Дублет шелковый, речь елейная. Какой-то Говард. Неужто им нет переводу? Юноша отвечает вкратчиво. Известие из Кале, милорд. Леди Лайл наконец-то разрешилась? О, нет. Ее срок еще не пришел. Тогда не беспокойте короля. Он ждет, не дождется известия, что у Лайла сын. Он протискивается мимо Калпипера, прижимая к груди инфолио с бумагами. «Нельзя проявлять слабость», — думает он. «Врагов надо давить без жалости. Нельзя сплоховать еще раз. Нужно принести королю хорошие новости, выловить их откуда угодно». Генрих внешне спокоен, но неспокоен внутренне, когда просыпается ночами от боли в ноге. Король отозвал Фрэнсиса Брайана из Франции, сказав, что проку, неблагодарный Поль все время от нас ускользает. Трудность не в том, как захватить этого человека, а в том, где это сделать. В Нидерландах земли разных государей так близко, что можно за день несколько раз перейти из Франции в империю и обратно, а территории такие спорные, что граница может сдвинуться, пока путешественник слушает мессу или дремлет после обеда. Поль не висит в воздухе, он все время в чьей-либо юрисдикции. Любая стычка при его задержании будет считаться враждебными действиями на чужой земле, предлог для войны. Но куда Поль отправится дальше? Франция и Нидерланды его не примут, но и не выдадут. Он говорит Ризли, Поль сбежит в Италию. С нашими бунтовщиками у него не вышло, он переберется в теплые края, где восторгаются его родословной и где он будет разъезжать с другими прилатами в алой одежде, а бедные крестьяне станут бросать деньги под копыта его белому мулу. Это наш случай его убить, ибо в Италии ночь не принадлежит никому. Он говорит, вот бы найти человека, который застрелил Пакингтона. Будь он самый отъявленный папист, я бы его перекупил и отправил убить Реджинальда. В Чартерхаусе, теперь пустом и разоренном, ночами появляются огни. Паписты сеют слух, будто там разгуливают привидения. «Скорее всего, воры», — говорит он Ризли, — «велите поставить надежную стражу. Все монастырское имущество принадлежит королю». Однако дозорные видят, кто держит факелы. Это умершие от чумы монахи бродят по клуатрам в зловонных саванах. Судя по всему, призраки доставляют депеши с того света. Они видели умученного епископа Фишера, восседающего одесную Господа. «А как насчет Томаса Мора?» — спрашивает он. «Его кто-нибудь видел?» Доход лондонского Чартерхауса составлял 642 фунта, 0 шиллингов и 4 пенса. У Ричи есть все цифры. Взять все картезианские монастыри вместе, и можно ожидать годового дохода примерно в 2947 фунтов. «И 15 шиллингов, 4 пенса и фартинг», — добавляет Ричард Рич. Он говорит, «Мне думается, сэр Ричард, вы много потрудились для страны. Можете взять фартинг себе и прокрутить». Порученец Лайла Джон Хуси вечно толчется у дверей с другими просителями, просит уделить ему 10 минут. Когда Ричард Кромвель его, наконец, впускает, Хуси входит с кипой землемерных карт и приходно-расходных книг, однако лицо у него, как у побитого спаниеля. — Сэр, — говорит Хуси, — лорду Лайлу обещали аббатство, и он с нетерпением ждет подписания бумаг. «Я сказал, что займусь этим, и я займусь. Отдайте бумаги мастеру Ричарду». «Прошу прощения, милорд, но вы обещаете этим заняться с прошлого ноября. Кредиторы осаждают милорда со всех сторон, и вы не поверите, насколько он в отчаянном положении. А сэр Ричард Рич чинит препоны на каждом шагу. Бесплатно Рич ничего не делает, а милорду его ставки не по карману». «Сядьте, Хуси», — говорит он. «Хотите вина подкрепить силы?» Хуси садится, но ерзает на табурете. «Аббатство! Милорд надеется, что получит ренту за все время ожидания». Он вздыхает. «Я поговорю с Ричем. Обещаю, проволочек больше не будет. Но вот что, Хуси, я всегда знал вас как честного человека, так дайте мне честный ответ. Не далее, как сегодня утром, за ранней мессой, королева спросила меня, как миледи в Кале, стала ли она матерью. По моим подсчетам, — сказала она, — у младенца уже должны прорезаться зубы». К его изумлению глаза Хуси наполняются слезами. Тот говорит: «Милорд, я не смею вам сказать». «Ребенок умер в родах?» «Нет». Хуси затравленно озирается. «Исчез». Он говорит: «Знаю, за этот год в Кале видели много чудес. Однако такого, чтобы ребенок исчез до рождения, еще не бывало». Ричард спрашивает: «Живот у нее втянулся?» «Нет», — Хуси трет глаза. «Вид у нее как на сносях. Но ребенок не выходит и не выходит, а теперь повитухи говорят, что ошиблись». «Мы думали, она носит какое-то сказочное чудище», — говорит Ричард. «Она и не зачинала, да?» Слеза падает на карту новых владений Лайла. Он подается вперед. «Скажите лорду Лайлу, мы будем молиться о выздоровлении его супруги». «Надеюсь, она выздоровеет», — говорит Хуси, — «потому что если она умрет, как нам уладить ее долги? Она пролила океан слез. Милорд так рассчитывал получить наследника. Однако он добрый джентльмен и меньше любить ее не станет, только просит, чтобы она перестала горевать. Если я сообщу, что аббатство передано лорду Лайлу, это ее подбодрит». «Хуси, ступай прочь», — устало говорит Ричард. «Я уйду, мастер Ричард, но ради всего святого не забудьте про аббатство». Дверь закрывается. «Господи», — говорит Ричард, — «кто скажет королю?» «Этот счастливец сидит неподалеку от тебя». Он берет верхний лист из кипы, который оставил Хуси. «Если Лайл хочет получить аббатство, то должен найти деньги на оплату клерков. Они не станут работать в долг». Чешет подбородок. «Хотел бы я заполучить Хуси к себе на службу. В гарнизоне Кале он получает всего 8 пенсов за день. И я уверен, Лайл ни разу его не вознаградил. На редкость упорный малый». Ричард говорит: «Известие сразит Генриха на повал». Он тяжело встает, ноги как будто не хотят идти. «Я заранее попрошу его сесть и проверю, чтобы рядом было кому помочь». У Генриха не подкашиваются ноги, он просто медленно багровеет и, наконец, спрашивает: «Исчез? Куда исчез? Святой Гавриил, направь и вразуми нас!» «Я никогда о таком не слыхал», — говорит он, — «и врачи, наверное, тоже». «Не слыхали?» — голос короля звенит от ярости. «Не будь у вас короткая память, вы бы знали, что Екатерина также меня обманула. Да покарает Господь женщин этих змей!» «Я не знал», — говорит он, — «меня здесь не было». Он чувствует себя мальчиком с пальчик в дюйм высотой. «Мы тогда только что поженились», — говорит король. «Что я знал о женщинах и женской хитрости? Она выкинула ребенка, но говорила, что носит его близнеца, пока ее обман не вскрылся». «Ваше Величество, разве это не была честная ошибка?» «Женщины — начало всех ошибок. Почитайте богословов, у них все сказано». Генрих поворачивается к нему. Вечно вы Кромвель с дурными вестями!» Мальчик с пальчик угодил в мышеловку. Его запекли в пудинг. Его проглотил какой угодно зверь, и теперь жди, когда выйдешь наружу с пометом. «Но зато никто другой правды не скажет», — говорит король. «Так как теперь, леди Лайл?» — плачет. «Есть о чем, бедный мой дядюшка». Пауза. «Отправьте туда моих врачей». Он с облегчением кланяется. «Лорд Лайл будет перед вами в долгу», — Генри говорит. «Я хочу знать, что у нее внутри. Некоторые женщины носят в себе мертвую плоть. Это называется крот. Он не живой и не может родиться. Но иногда он вываливается, и видно, что у него черты ребенка-уродца. Волосы там или зубы». Король смотрит на фреску, написанную Гансом. И ничего не говорит. Не дело монарху благодарить простого живописца. Однако он расцветает, раздается вшире, ввысь. Королева стоит рядом, и король кладет руку ей на живот, будто проверяя, что там. За последние дни он делал это снова и снова. Она всякий раз замирает, гадая, в чем дело. По совету брата, фрейлины, врачей, новости из Кале от нее скрыли. Джейн научилась не пятиться, а стоять ровно, с безмятежным лицом, словно мраморная Мадонна. Если сейчас она немного сжимается и отводит глаза, то не от мужа, а от короля на стене, от его упертого в бок кулака, от руки на рукояти кинжала, от грозного взгляда, от расставленных ног и мускулистых икр, от его усыпанного самоцветами гульфика с бантом наверху. Джейн видит себя валом и светло-коричневым. Ее нарисованные глаза смотрят за пределы рамы. За ней королевская макушка в старомодном чипце с длинными полосами ткани по бокам. А на алтарь с хвалами его сыну опирается бледный захватчик, пронесший свои знамена от моря к алтарю святого Павла, узколицый, узкоплечий, теребящий одежду. Его рука полускрыта горностаевой опушкой широкого рукава. Сын, стоящий перед ним, кажется в 4 раза шире. Он мог бы затолкать себе под дублет, и отца, и мать мог бы заглотить их целиком. «Клянусь всеми святыми, вы были правы», — шепчет Ганс, — «когда сказали развернуть его лицом к нам». Собственное творение как будто приводит художников в трепет. «Матерь Божия! Такое чувство, будто он сейчас выпрыгнет из рамы и растопчет тебя!» «Жаль, Франциск этого не видит», — говорит король собравшимся. «Или император, или шотландский король!» «Можно сделать копии, Ваше Величество», — смиренно произносит Ганс. Зеркала его живого образа еще больше, еще выразительнее. «Идем, Джейн!» — Генрих отрывает взгляд от фрески. «Здесь наши дела закончены. Пора уезжать из города!» Словно простой крестьянин, король берет жену под руку и целует в губы. «Моя разлюбезная, я в Ишер, ты в Хэмптон-Корт. Мне забавы, тебе мучения. Но еще не сейчас». Август. Леди Мария попросила себе борзую. Хочет охотиться вместе с королем и его спутниками. Так что он приводит ей собаку. Чисто белую, стройноногую, с маленькой гордой головкой, в ошейнике из сплетенной зеленой и белой кожи. Он сам, его племянник Ричард, его сын Грегори, будущий счастливый муж, и Эдвард Сеймур, лорд Бошен, будущий счастливый шурин. Их сопровождают Дик Персер, псарь, молодой Мэтью в кромелевской ливрее и еще 2 слуг. Лорд Бошен смотрит на Мэтью и хмурится. «Ты же вроде служил у меня в Вулфхолле». «Да, сэр. Но я отправился искать счастье и нашел его». «Моя вина», — говорит он. «Я вытащил мальчика из его сельской простоты». «Сельская мышь в гостях у городской крысы». Дик Персер толкает Мэтью в спину. «Прекратите дурачиться», — одергивает он. «Сделайте серьезные лица. Сюда идет сын Норфолка». Яркий солнечный день. Молодой лорд в оранжевом атласе. Сурый идет к ним, длинные ноги вихляют, глаза скошены, руки рассекают воздух, будто он отмахивается от облака комаров. При дворе роятся слухи про его отца, и все они жалят. «Сеймур!» — кричит молодой лорд. «Я заговорю первым», — думает он, — «образец учтивости. Милорд, вижу, вы покинули Кеннинг-Холл». «Вы не ошиблись», — говорит Сурый, — «и осчастливили своим присутствием двор». Сурый наступает на них. «Норфолк прав», — думает он, — «молодой человек выглядит нездоровым. Лицо осунулось, щеки запали». «У меня дело к лорду Бошину. С вами мне обсуждать нечего», — Эдвард Сеймур говорит. «Сурый, стойте, где стоите». «Либо сделайте шаг назад», — добавляет Ричард Кромвель. «Искренне вам советую». «Я остановлюсь, где захочу», — говорит Сурый. «Не указывайте, где мне останавливаться». «Вооружен как мужчина», — замечает Ричард, «а говорит, как трехлетний ребенок». Сурый все же делает шаг назад, как будто хочет лучше их видеть. Слуг в серых ливреях, Грегори, Ричарда и Сеймура в павлиньих шелках и лорда Кромвеля, его дородное тело под мягкими складками темно-синего платья. Борзая отступает бочком, ворчит и скалится. Дик Персер тянет ее за поводок из опасений, что цапнет. Наверное, ляжка Сурры очень аппетитна, молодое мясцо под пламенеющим шелком. Сурый указывает пальцем на него, хранителя малой королевской печати. «Сеймур, вы так влюблены в деньги этого мужлана, что готовы вывалить семейное имя в грязи? Когда мне рассказали, кто женится, я не поверил своим ушам. Такого я не ждал даже от вас». «Он про меня», — говорит Грегори. «Это я женюсь». про вас, недомерок подзаборный». Суры дергается, длинное тело блестит, словно гадючье. «Какой бес дернул вас отдать сестру этим стригалям, этим овцепасам? Я вас спрашиваю, что за поношение вашему фамильному гербу имени покойного отрода, столь достойного мужа?» «Отрод умер», — говорит Грегори. «Умер и похоронен со всеми своими достоинствами». «Он вас видит!» — визжит Сурый. «А я вижу вас, выродок несчастный!» Ричард Кромвель делает шаг вперед. Сурый не трогает, но пригвождает взглядом. Он, лорд Кромвель, хлопает себя по груди, и там кинжал. Однако здесь нельзя обнажать оружие. Лицо Сурре перекошено злобой. «Сурый, вы не в себе!» — говорит он, и за локоть тянет Ричарда назад. «Ваш батюшка сказал мне, вы до сих пор оплакиваете молодого Ричмонда, упокой Господи его душу». «Уже год», — говорит Сурый, — «как мой друг гниет в могиле в Тетфорде, а мерзавцы вроде вас по-прежнему ходят по земле. Я приехал сюда, а весь двор гудит, как мухи над навозной кучей. Два десятка мерзавцев задумали уничтожить Говардов. Их так гложет зависть, что они готовы переломать себе обе ноги, чтобы сгубить нас». «Вы сами себя погубите, если не сдадите назад», — говорит Ричард. «Мой отец мог бы стать королем Севера. Все великие семейства его поддерживают. Однако он засвидетельствовал свою верность. Он отказался от всех предложений переметнуться». «Правда?» — спрашивает Эдвард. «И кто же ему это предлагал? И какова награда? Разве он не заслужил больше наград, чем все остальные подданные? А вместо этого мы, люди благородного рождения, должны стоять и смотреть, как подлецы отнимают имение у тех, кто владел ими спокон веков, и намерены смешать свое семя с лучшей кровью этой земли. как король терпит подле себя воров и мошенников, вышвыривает из совета родовитых людей!» Он берет Сурре за плечо, но тот отбрасывает его руку. «Кромвель! Вы задумали извести всех дворян! Вы будете рубить нам головы, пока в Англии не останется только подлая кровь, и тогда вы станете править единовластно!» «Это моя ссора!» Эдвард Сеймур делает шаг вперед и кладет руку воина на оранжевый атлас и серебряную бахрому. Сурый, рванувшись вперед, хватается за кинжал. Собака испуганно лает. Мэтью кричит: «Спрячь оружие, оглобля!» Лорд-хранитель печати рычит: «Живо все опустили руки!» Они испуганно подчиняются, однако Сурый замахивается. Мэтью выставляет ладони, в следующий миг приваливается к хозяину. На плиты брызжет алая кровь. Сурый смотрит в ужасе. На лице пот мешается со слезами. Ричард выдергивает кинжал у него из руки. «Это было все равно, что ребенка обезоружить», — скажет он позже. Ему запомнится, какие были у Сурре пальцы. Холодные, синие, безвольные. Мэтью уже выпрямился и яростно сосет рану на ладони. Борзая облизывает плиты. Подлая кровь. «Царапина!» — говорит Мэтью, но по подбородку у него течет алая струйка. Грегори достает носовой платок. «Держи!» Появился встревоженный Калпипер. По галерее со стороны Кардегардии бегут другие джентльмены. «Сухожилие цело?» — спрашивает Ричард. «Калпипер, бегите за врачом!» — распоряжается Грегори. Среди гвалта он отмечает, как спокоен его сын. Эдвард говорит: «Еще дюйм, Сурый, и вы рассекли бы ему вену, юноше, не сделавшему вам никакого зла!» «Ну, Мэтью обозвал его оглоблей», — вставляет Грегори, — «и я тоже называю». Сурый трет лицо и в ярости смотрит на Грегори. «Встретимся с вами в полях, Кромвель! Хотя нет, я не стану с вами драться, вы мне не ровня. Найдите дворянина, который выступит за вас, если сумеете. Я его проткну, а вы приходите, забирайте труп». «Никого вы не проткнете», — говорит Ричард. «Даже собственный обед. Вы и в носу поковырять не сможете, ведь у вас не будет правой руки». «Что?» — спрашивает Суры. Эдвард говорит: «При дворе запрещено проливать кровь. Любое такое действие — угроза королю». «Его здесь нет», — отвечает Сурый, как дурак. «Однако здесь королева», — говорит Ричард, — «с ребенком в утробе, и королевская дочь-девица». Он произносит спокойно и строго: «Милорды, джентльмены, вы все свидетели. Был нанесен один удар, и нанес его милорд Суррей». «Суррей, вы знаете, какова кара», — говорит Эдвард. Собака усердно вылизывает плиты у их ног. Суррей разглядывает свою правую руку, держа ее перед лицом. Она безвольно поникла, как будто уже ему не принадлежит. «Я не хотел его ранить, только напугать. И он ведь не сильно пострадал». Мэтью начинает соглашаться, однако Сурый поворачивается к нему. «Мэтью, тебя так зовут? Я уверен, что знаю тебя под другим именем». «Без сомнения», — думает он. «Вы видели его в каком-то неблагонадежном доме, где Мэтью подавал на стол или таскал уголь, выполнял белую работу или черную ради безопасности королевства». Ричард говорит: «Даже будь у него столько имен, сколько у евреев для Бога, это бы ничего не изменило. Вы причинили ущерб не слуге, а королевской законности». Суры тянется к кошельку. «Я заплачу слуге возмещение». «Предложите это возмещение королю». Эдвард так суров, будто уже председательствует в суде. «Ваш отец придет в ужас, когда услышит о случившемся. Он знает, какое положено наказание, а вы, Говарды, всегда говорите, что старые обычаи следует блюсти». для наказания требуется 10 человек. Старший костоправ со своими инструментами, старший по дровяному двору с плахой и деревянным молотом, главный повар, он приносит мясницкий нож, старший кладовщик, знающий, как разделывать мясо, старший коваль с железом, чтобы прижечь рану, йомин из свечного хранилища с вощеной тканью, йомин из буфетной с миской углей, калить железо и миской воды охлаждать, старший виночерпий с вином и элем, старший хранитель столового белья с тазом и полотенцами, и главный птичник с петухом. Ноги у птицы связаны, она бьется и кричит, когда ее кладут на плаху и отсекают ей голову. После жертвоприношения птицы виновному приказывают оголить и опустить на плаху правую руку. Мясник приставляет нож к суставу, читают молитву, затем кисть, способную держать меч, отсекают, рану прижигают, а бесчувственного преступника заматывают в ткань и уносят прочь. Он, как и обещал, на 2 дня освобождает себя от дел. 1 августа оставляет короля в Саннихиллском охотничьем доме и приезжает в Мортлейк 2-го, накануне свадьбы, чтобы 5-го вновь быть с королем в Виндзоре. Церемония скромная, они не гонятся за знатью, но на жениха и невесту светит солнце, и гости веселятся от души. «Где зовите меня?» — спрашивает Грегори. Ему приходится отвезти сына в сторону. «Дома. Малютка его умер». «Господи помилуй, король знает?» Он думает. «Грегори придворный, таким я его сделал. При самом грустном известии первая мысль о короле». Он говорит. «Незачем сообщать королю. Монарх обычно не спрашивает о наших сыновьях и дочерях. Например, не упоминал Женнеке, хотя наверняка от кого-нибудь о ней слышал. Вряд ли он знает, сколько у Ризли детей. И не дело, если про Уильяма он услышит первый раз в связи с его смертью». Они в Мортлейке. Кромвели празднуют в своих родных краях. Что сказал бы Уолтер, узнай он, что его внук стал свояком королю? Хотя именно Уолтер всегда утверждал, будто Кромвели непростого рода. Обещал документы показать, потом сказал, их крысы съели. Уолтер говорил, твоя мать из хорошей семьи, Стратфордширской, Дербиширской, откуда-то с севера. Они не нищие. Это, может, и правда. Однако те незнакомые люди, что пишут ему, набиваются в родню, чтобы они сказали, приди он к ним в детстве. Небось, спустили бы его с лестницы, оторвали бы его пальцы от железной решетки своих ворот. Грегори говорит, Сурый арестован по тяжкому обвинению. Может быть, король его освободит в качестве свадебного подарка мне? 3 возражения, — говорит он. Во-первых, я надеюсь, король подарит тебе аббатство. Во-вторых, оскорбленная сторона не ты, а корона. Это дело не личное. И в-третьих, мне казалось, ты ненавидишь Сурре. Нет, это он меня ненавидит, — отвечает Грегори. Хотя ведь я не недомерок, верно? Ни в коей мере, — говорит он. Ты счастлив? Вы с Бесс вроде ничуть друг друга не робеете. Да, я счастлив, — отвечает сын. Мы оба счастливы. Так что, пожалуйста, не глядите на нее. Разговаривайте с ней в присутствии других и не пишите ей. Я об этом прошу. Я никогда не просил многого. У него падает сердце. Значит, Бесс ему рассказала. «Грегори, я себя не оправдываю. Мне следовало выражаться яснее». Он смотрит на сына и видит, что этих слов недостаточно. Когда она думала, что жених я, то согласилась только из чувства долга, потому что уж точно не предпочла бы меня молодому красавцу. А что до путаницы, так ты сам знаешь, какой Сеймур торопыга. Один джентльмен не дослушал другого. Такое бывает. Бывает и не такое. Но я этого не допущу. У него вспыхивают щеки. Я человек чести. Грегори может сказать, какой чести? Той, что в Патне? Я хочу сказать, добавляет он, я человек слова. Столько слов, говорит Грегори, столько слов, клятв и дел. Когда в грядущем люди станут об этом читать, они усомнятся, что такой человек, как лорд Кромвель, и впрямь ходил по земле. Вы все делаете, всем владеете, вы вообще все. Так что прошу вас, уступите мне дюйм вашей земли, отец, и оставьте мою жену мне. Грегори уходит, но потом оборачивается. Бесс говорит, что не могла съесть завтрак. Для нее это большой день, много волнений. Она говорит, это значит, она понесла. Так у нее было раньше, с обоими детьми. Поздравляю, Грегори. Ты времени даром не терял. Ему хочется встать и обнять сына, но, возможно, не стоит. До сегодняшнего дня они не сказали друг другу ни одного резкого слова, а сказанное сейчас не столько резко, сколько печально. Печально, что сын дурно думает об отце, будто тот чужой, от которого неизвестно чего ждать, прохожий, который может ободрить тебя приветливым словом, а может ограбить, убить и бросить в канаву. Грегори, я рад от всего сердца. Не говори, Бесс, что я знаю, она может обидеться. «Еще что-нибудь?» — спрашивает Грегори. «Да». До зимы никому знать не обязательно. А пока это еще одно, чего не следует говорить королю. Генрих подумает, почему для некоторых все так просто. Почему дети настолько дешевы, что младенцев подбрасывают к порогу, откуда их потом собирают и растят на приходские средства. А король Англии вымаливает у Бога одного единственного сына. Почему другим все настолько легко, что жаркий поцелуй в садовой беседке ведет к купели и крестильной рубашечке, а наше законное супружество еще не принесло желанного плода? «И еще», — говорит он, — «нам не нужны разговоры, что сын Кромвеля не дотерпел до церковного благословения брака». «Так и есть», — отвечает Грегори, — «я в нем не нуждался». В гробу я видел церковное благословение. Что священники знают о браке? Король запрещает им жениться, вот пусть и не лезут в нашу семейную жизнь. Они тут все равно, что безногие на состязании по бегу. Не спорю, хотя предпочел бы, чтобы у них было по две ноги. Ах да, вы дружите с архиепископом, говорит Грегори. Любопытно, что будет Кранмер делать в раю, где не женится, не выходит замуж. Ему нечем будет себя занять. — Не говори про жену Кранмера. — Знаю, — отвечает Грегори. — Это отправляется в огромный сундук тайн, на крышке которого сидит великан-людоед. — Ребенок родится в конце весны, — думает он. — Я стану дедом, если мы протянем эту зиму. — Иди к молодой жене, — говорит он. Ты слишком надолго ее оставил. И тут же добавляет, Грегори, ты хозяин своего дома, глава семьи, и никто в этом не усомнится. А я? Скиталец Одиссей, просоленный, обветренный, ищу в тумане дорогу к своему дому, полному крикливыми чужаками. Когда я вижу впереди простое человеческое счастье, горизонт кренится, и мне предстает что-то иное. А теперь я, как дряхлый старикашка, бурчу, если мы протянем эту зиму. Как будто я дядя Норфолк и ною, что сырость меня доконает. Для следующего дела он берет с собой Фицуильяма. Они скачут вдогонку Генриху и застают того скучающим под крышей в дождливый день. Даже сидя, король выглядит почти точь-в-точь, как на фреске в Уайт-Холле. Не так богато разодет, но взгляд такой же грозный. И все равно он им рад. «Томас!» Я думал, вы будете охотиться со мной, ждал вас. А теперь вот погода испортилась». Он открывает рот, чтобы сказать королю о кипе бумаг у себя дома. Генрих говорит: «Что такое мы слышим, будто император и Франциск перестали воевать? Неужели это правда?» «На следующей неделе снова начнут, будьте покойны», — заверяет Фицуильям. «Однако, ваше величество, мы здесь по поводу молодого Суррея. Вы же не можете отрубить ему руку, сами понимаете». Король говорит: «Полагаю, Томас Говард вам написал, молил о снисхождении?» Так и есть. Можно было видеть пятна, проступающие сквозь бумагу, пот, слезы, желчь. «Добрый лорд Кромвель, удружите мне, потрудитесь для Томаса Говарда, вашего пожизненного должника, ежедневно возносящего за вас молитвы. Пусть моего дурака сына накажут как угодно, только не увечат. Говарду невозможно жить без руки, держащей меч». «Норфолк думает, вы мной вертите», — говорит король. «Что вы скажете, то и сделаю. Думает, я у вас на побегушках, милорд-хранитель печати?» Он не может придумать ответа, по крайней мере, безопасного. Генрих говорит: «Почему мне нельзя наказать Суррея по обычаю? Послушаем ваши доводы». «Потому что», — отвечает Фицуильям, «потому что изувечить дворянина почти что хуже, чем убить. Это попахивает варварством или, в лучшем случае, чужими обычаями. Он, Томас Кромвель, подхватывает, потому что Суррей молод, и опыт умерит его гордыню, потому что ваше величество мудры, дальновидны и милосердны». «Милосерден, а не мягкосердечен!» Генрих сердито ерзает в кресле. «Я знаю Говардов. Они ждут наград, когда должны ждать взысканий. Я сохранил правдивому Тому жизнь, хотя мог отрубить ему голову за вероломное поведение с моей племянницей». Он говорит: «Мой совет, сэр, подержите Суррея в страхе. Такой урок он не забудет и останется у вас в долгу». «Да, но вы всегда так говорите, Кромвель, мол, пощадите их, они станут лучше. 3 года назад жена Эдварда Куртене поддержала лжепророчицу Бартон, и вы сказали: простите ее, она всего лишь слабая женщина. А теперь она наверняка вновь строит козни». Фицуильям говорит: «Я уверен, что жена Куртене не замешана в нынешних беспорядках. А если замешана, Кромвель это скоро выяснит. У него в ее доме осведомительница». «А семейство Полей, которое поднял из нищеты и бесчестья, чем они мне отплатили? Реджинальд разъезжает по Европе, называя меня антихристом». Он говорит: «Возможно, нужна другая политика. Однако, умоляю, ваше величество, не надо для начала отрубать руку Суррею». Фиц добавляет: «Прошу, не проливайте без надобности древнюю кровь». «Древнюю кровь?» — смеется король. «Разве первый Говард не был стряпчем в Линне?» «Да, ваше величество, был». 2,5 века назад, и что это, если не мгновение в стране, где над деревьями торчат головы великанов? Он вспоминает их: Болстера, Вада, Гроха, смотрит на Генриха. Тот готов сдаться и пощадить мальчишку, но Суррей должен об этом знать. Король как хищный сорокопут, что подманивает безобидных птах, подражая их пению, а затем насаживает жертву на шип и съедает на досуге. Он говорит: «Если исключить ваше величество, все мы, копни глубже в прошлое, были стряпчими в Линне или где-нибудь еще». «А еще раньше мы все были дикими зверями». Генрих улыбается, но улыбка быстро меркнет. «Отправьте мальчишку в Виндзор. Скажите, ему запрещено покидать пределы замка. Может гулять в парке, но предупредите, что за ним будут следить. Когда мы приедем туда, Он не должен к нам приближаться, пока мы сами не разрешим. Он смотрит в пространство. Милорд Кромвель, доброе дело примирить великие семейства. Но вы же не думаете, что Норфолк когда-нибудь станет вашим другом? Не думаю, отвечает он. Я милосердий прошу не для того, чтобы ему угодить. Ясно. Не для того, чтобы ему угодить. Однако мне сказали, вы говорили с ним о большом приорате в Льюисе. Говардовские края и ваши, если не ошибаюсь. Король совещался с Ричардом Ричем, спрашивал, какой джентльмен хочет какое аббатство и почему. Лайл, например, пытался заполучить Балье, Саутуик и Уэверли, прежде чем согласился на более скромный монастырь в Девоне. Он, Кромвель, покупает земли в Сассексе, где намерен теснить Говардов, подбираться к их границам. «Я подумал, когда аббатство Льюис будут сносить, если Ваше Величество не возражает, дом приора можно будет перестроить для моего сына». Королевский гнев улегся. Он вспомнил, что должен быть Генрихом Великодушным. «Грегори и его жена могут ждать от меня всех возможных милостей. Только, милорд, в Льюисе ведь очень большая церковь. На ее снос уйдет несколько месяцев». «Я не буду ее сносить. Я ее взорву». «Правда?» Король смотрит уважительно. «Я знаю одного итальянца. Он считает это возможно». «Приходите ко мне после ужина, принесите планы». Генрих оживился, как ребенок. Капитул ордена подвязки собирается у короля в Виндзоре. Генрих проглядывает список и объявляет. «Одно место мы оставляем для принца, который Божьей милостью скоро у нас родится. Второе мы отдаем лорду-хранителю печати». Приглушенный то ли ропот, то ли гул. Джентльмены гудят, но не находят в себе сил сразу зааплодировать. Они знали, что так будет, и все равно в ужасе. Сын пивовара, такое надо переварить. Он преклоняет колено перед королем и рассыпается в красноречивых благодарностях. Генрих надевает на него цепь. 30 унций золотых звеньев узлов и эмалевых роз. На цепи висит знак ордена подвязки, изображение святого Георгия, золотой всадник на золотом коне. «Встаньте, милорд!» — шепчет король. «Не достает лишь дракона. Тот не убит, — думает он, — а лежит, свернувшись на припеке. Сестра Кэт рассказывала ему про дракона, который съедал по 7 женщин каждую субботу, даже Великим постом». Генрих говорит, «Вы вступили в священное братство. Все, что нужно знать о предстоящих ритуалах, вам расскажет милорд Эксетер, либо Николас Кэррю, или кто-нибудь еще из моих достославнейших собратьев. Все они любезны моему сердцу, как и вы, дорогой Томас. Желаю вам прожить долгие годы в вашем новом рыцарском достоинстве». Рыцари выражают одобрение ревом и грохотом. Генри Куртене, маркиз Эксетерский, присоединяется к остальным с опозданием. Церемония состоится в конце августа. В Европе по-прежнему мир. Король говорит, писание можно дать народу, новый перевод годится. Епископы ставят подписи на разрешениях и отправляют их печатнику. Накануне церемонии он едет в Виндзор, где каноники встречают его приветливо, однако он видит, что они смущаются, боятся его обидеть. «Милорд», — мягко советует один, — «сегодня вечером вам нужно подумать о своих грехах, если захотите исповедаться. Завтра вы должны быть безупречны, ибо завтра вы вступите в орден, в котором... Соберись все его члены, вы бы оказались в одной процессии с королями Франции и Шотландии и даже с самим императором Священной Римской империи Карлом. Знаете ли вы, — говорит ему служитель гардеробный, — что король по-прежнему хранит здесь орденские одежды юного Ричмонда. Они висят на прежнем месте. Если бы тот спустился с небес, то мог бы шагнуть прямиком в них. В доме одного из каноников стену завивает написанные листва с тюдоровскими розами и огромными гранатами. Это единственное дозволенное изображение этих плодов, объясняет каноник. А почему дозволенное? Потому что, видите, здесь над дверью нарисован Артур, принц Уэльский, когда тот женился на испанской принцессе, а вот и она сама, на нее указывает колесо, символ мученичества ее святой покровительницы Екатерины. И мы, каноники, всегда говорили, что это прекрасная живопись, и мы можем ее сохранять без страха, ведь наш король, хоть и отрицает, что был женат на принцессе Арагонской, никогда не отрицал, что она была женой его брата. «Но все это было очень давно», — замечает он. «Вы так думаете?» — удивляется каноник. «А мне кажется, не так уж и давно». Здесь с незапамятных времен располагалась певческая школа. Высматривая изображение старой королевы, он слышит, как дети разучивают матет, и звук выводит его на яркое солнце под древними стенами. Он видел их в классе, гнездо певчих птичек, тесно прижатых тельцами, их пение взмывало над обстоятельствами их жизни. Что с ними будет, когда голоса начнут ломаться? Придется ли им жить в бедности? Они станут учителями музыки, будут учить игре на вёрджинале балбесов с толстыми пальцами и девчонок-ломак, тянущих шею и ловящих свое отражение в стекле. Они будут петь в воскресенье в церкви, быть может, стихи из Новой Библии. У него такие же дети в собственном доме, хоть и не столь вымуштрованные, как у короля. В певческой школе ноты нарисованы на стене, чтобы весь класс зубрил их одновременно. Когда дети выучатся, ноты замажут побелкой. Однако песни не исчезнут, они уйдут глубоко в штукатурку, навсегда поселятся в стене. Завтра все должно пройти без заминки, поэтому лорд Эксетер и Кэррю проводят с ним репетицию. Фицуильям тоже здесь, ободряет его своим присутствием. Все лежит под рукой, его лазурная мантия, шляпа с белым плюмажем. Он выставил королю счет на 18 ярдов темно-красного бархата и 9 ярдов белой тафты. Все готово и для украшения его почетного места. Шлем, подушка, знамя, как предписано уставом. Рыцари прошествуют в часовню святого Георгия, где в зале ордена с него снимут плащ, облачат его в сюрко и вручат меч. В сопровождении двух рыцарей он с непокрытой головой пройдет к хору, положит руку на Библию и принесет клятву. «Дальше, — объясняют ему, — вы подниметесь на почетное место, и Герольд подвязки, он будет стоять вот здесь, запомните, пожалуйста, передаст мантию сопровождающим рыцарям, а те опустят ее вам на плечи. Затем они возьмут цепь и, приготовьтесь, наденут ее на вас. После этого будет прочитано благословение, молитва святому Георгию, дабы тот направлял вас в бедах и благополучии сего мира. Вот что нам нужно, — думает он, — помощь в благополучии. Мы можем собраться с силами, чтобы преодолеть 7 лет тощих, но когда придут тучные годы, будем ли мы готовы? Мы не умеем жить хорошо. «Я упустил Женнеке», — думает он, — «получил ее и не удержал. Мне вручили драгоценный сосуд, а я от неожиданности выронил его из рук. Прошлое не подготовило меня к такому дивному дару. Я был целиком занят тем, что белил мою стену для грядущего». Маркиз Эксетер спрашивает резко. «Вы меня слушаете, милорд? Когда читает благословение, вы берете в руку книгу устава. Потом надеваете шапку. Кланяйтесь алтарю. Кланяйтесь королевскому трону. После чего занимаете свое место среди достославных рыцарей. Присутствующих и отсутствующих, живых и мертвых. Эксетеру трудно называть его милорд. Слово застревает в аристократическом забу. 4 года назад, думает он, я спас тебя и твою жену Гертруду, а теперь король подозревает меня в попустительстве. Считает, я ищу вашей дружбы. Вы с лордом Монтегю зашли слишком далеко, еще шаг, и вы увидите, правда ли я к вам благоволю. В ту ночь он пораньше читает молитвы и укладывается спать. «Я не болен», — говорит он Кристофу, — «не пугайся». Ему нужно пространство, наблюдать, как будущее принимает очертания, пока туман стелется по реке и парку, скрадывая древние деревья. Там есть соловьи, но больше мы их в этом году не услышим. Завтра все глаза будут устремлены не на то рыцарское место, которое займет он, а на пустое, где еще нерожденный принц потянется к книге устава и склонит незрячую головку в плодной оболочке. Почему будущее ощущается так похоже на прошлое? Его склизкое и холодное касание, шорох брачных простыней или савана, потрескивание огня в запертой комнате. Как туман от дыхания на стекле, как отзвук соловьиной песни, как еле ощутимый аромат ладана, как пар, как вода, как топоток ног и смех в темноте. Он со злостью убеждает себя спать. Однако он устал от попыток проснуться в другом настроении. В сказках некоторые люди, если увидеть их на рассвете либо закате на влажной открытой местности, колеблются в воздухе, словно духи, или выпускают кожистые крылья. Он не из этих волшебников, не змея, способная сменить кожу. Он то, что отражает зеркало, заново собирая его каждый день. Славный Том Весельчак из Патни. Или вы можете предположить что-нибудь получше? Наутро перед церемонией он просыпается рано. Думает, надо лежать недвижно, как надгробное изваяние, и ждать ритуала. Вместо этого он встает, зажигает свечу, потом она становится не нужна. Он открывает ставни и впускает бледный рассвет. Рыцарь ордена подвязки начинает день, как любой другой человек. Мочится, потягивается, трет щетину на подбородке. Если слышишь суету слуг, трудно спать после восхода. Звуки умолкают лишь в самые темные часы. В замок высится над городом, и телеги, доставляющие провиант, постоянно грохочут по булыжнику. Когда идешь по Виндзору, эпохи сталкиваются, как будто монархи в доспехах налетают друг на друга. Стена, выстроенная одним из Генрихов, утыкается в стену, которую воздвиг один из Эдуардов. Все эти святые короли давно обратились в прах. Время рушит их труды, словно осадные машины, и, спустившись на ступеньку, идешь по другому уровню прошлого. Ему хочется пройтись, быть может, обменяться пожеланием доброго утра с живым человеком, который рассеет его сны. Кухни и кладовые просыпаются, готовясь принять доставленный провиант. Люди трут заспанные глаза, движутся вслепую, будто плывут по серому морю. Никто не говорит, все только моргают и сторонятся его, словно он скользит через их сны или наоборот. Наконец он слышит на лестнице решительные шаги и устремляется за ними, вниз, вниз, до помещения с мощеным полом, через которое идет глубокая сточная канава. Вода в канаве бурая и журчит, как ручей. Ребенком в Ламбете он видел, как рубят привезенные туши, говяжьи, свиные и бараньи. Он научился не вздрагивать, когда рядом свистит острая сталь. Научился ценить людей, уверенно держащих мясницкий нож, вонзающих вертел в податливое мясо, раздирающих крюками суставы. Он видел, как туши расчленяются и становятся едой, как кухонное начальство сгребает положенные ему части, шею, корейку, подбедерки и голяшки, свиные ножки и требуху, говяжью голову, баранье сердце. Он научился выметать кровавые опилки, отмывать от плит ошметки легких и печенки, сгустки запекшейся крови. Научился делать это, не чувствуя рвотных позывов, спокойно, отрешенно. Рубят туши на рассвете или на закате, свет один и тот же, сумеречно-серый. Мясники проходят мимо него, не видя, смотрят прямо перед собой, взгромоздив свою ношу на плечи. Он отступает к стене, чтобы не мешаться под ногами. Мясники не обращают на него внимания. Видимо, приняли в полутьме за учетчика. Они идут и идут, волоча на себе туши размером с человеческие. Идут, опустив голову, глядя в пол из-под капюшона, безмолвные, неостановимые, давят башмаками кровавые ошметки вниз по винтовой лестнице, и на звук журчащей воды во тьму.